Глава седьмая. Солнце, волоча багровые полосы по отлогим скатам, заросшим густой зеленью, медленно скользнуло за черные гребни Цхнецких гор. Светлый сумрак разлился по плоским крышам, куполам и зубчатым башням. Словно рой светлячков замерцали на выступах далекие огоньки. Завечерело. Плакучие ивы склонились над потемневшей курой, и в мягкой синеве задорно блеснул серебристыми рожками молодой месяц. С площадки круглой башенки Метехского замка, облокотившись на зубчатый выступ, задумчиво смотрел на Тбилиси Луарсап. В его глазах уже не было юношеского задора, а на переносице едва заметно легла морщинка забот. Возвращение Нукзара из Урабы и Реставы в Картли снова сколыхнуло невеселые мысли. «Недаром шах возвращает Эристави арагвских в Ананури», — думал Луарсап. «Столкновение с Ираном неизбежно. Этот перс не успокоится, пока наши мечи не скрестятся у порога Картли. Я воздвиг сильные укрепления на иранской границе и раздачей крупных земель объединил вокруг трона могущественных князей, но силы в своих руках не чувствую. Может, следовало настоять на предоставлении более широких прав амкарам, может, следовало уменьшить пошлины на товары. Но Шадиман говорит, князья не согласятся». «Не согласятся? Где же сила багратидов?» Отец говорил, сила в народе. Саакадзе убеждал, сила в Азнаурах. Шадиман клянется, сила в князьях. А я думаю, сила в сильном царе. По каменным ступенькам на площадку башни поднялся Шадиман. Ушедшие годы не оставили следа на выхоленном лице князя. Наоборот, осанка Шадимана стала величественнее, движение изысканнее, разговор гибче. Он, следуя турецкой моде, подстриг курчавую бороду, и в его одежде преобладали светлые тона. Телохранитель вытянулся и отвел копье в сторону. Шадиман бесшумно приблизился к Луарсабу. В Медекском саду печально вскрикнул Цыч. Луарсаб быстро обернулся. «Царь, Нукзар и Зураб изволили, не заезжая в Ананури, прямо пожаловать в Метехи», — насмешливо протянул Шадиман. Луарсаб нахмурился и провел рукой по волосам. «Надо помнить, мой Шадиман, что Эристави находится под покровительством льва Ирана. Ты, надеюсь, не забыл намека шахского гонца Агахана, как дорого ценит мудрый шах Аббас каждый волос на голове арагвских владетелей?» Луарсаб спустился по витой лестнице. Когда царь и вельможи вошли в приемный зал с оранжевыми птицами на фресках, их лица выражали приветливость, а слова — сердечность. Нукзар и Зураб не поддались обаянию царя и выражениям радости вельможи. Стоя около трона, Нукзар удивленно разглядывал придворных. Чопорные, надменные, боявшиеся повернуться в куладжах, расшитых тяжелым золотом, они стали похожи на Шадимана. Нукзар был рад, что Расудан отказалась заехать в Метеки и что вся семья в сопровождении Баадура, свернув на боковую дорогу, проследовала прямо в Ананури. И только Текле, сидевшая на троне рядом с Луарсабом, грустными глазами и приветливой улыбкой смягчила сердце старого князя. Луарсаб обнял Нукзара и пригласил Зураба вновь занять почетное место в Метехи. Князья Эристави Аракские всегда были любимы им, Луарсабом, его отцом Георгием и дедом Симоном. «Да», — подумал Нукзар, — «когда-то я, неизвестный ванадский Азнаур, был обязан царю Симону своим возвышением». Старый князь уже намеревался рассыпаться в благодарности, но вспомнил, как в ненастную аракскую ночь он, обезоруженный Шадиманом, вместе с Саакадзе поспешно покидал Ананурский замок. «И кто же провел меня?» — подумал злобно Нукзар. «Этот заяц в короне и пышная лиса Шадиман». И Нукзар, мрачно поблагодарив Луарсаба, буркнул, что и его отточенная, как шашка, память ценит тройную любовь, которая дала ему возможность познакомиться с великолепной столицей грозного Шахиншаха. Зураб не менее сурово смотрел на приветливо улыбающегося Луарсаба и язвительно поблагодарил за проявленное внимание внука царя Симона к арагвскому княжеству. Луарсаб, осведомленный Шадиманом о плачевном состоянии владения Нукзара, с нарочитой внимательностью слушал Зураба. «Известно каждому князю, светлый царь, когда кот из амбара мыши в зерно. Пока мы гостили в Иране, дерзкие мохевы посягнули на Эристабскую землю, отнятую мною у них в честном бою. Мцеульцы тоже отложились, забыли, волчьи дети, как шашка Зураба их грела на снежных вершинах. Оссы на полет стрелы не подползали к Ананурскому замку, а теперь, говорят, жарят джейранов у стен Ананури. Но напрасно некоторые князья Картны смеются в шелковые усы. Может, рано? Еще многие вспомнят время Нукзары и Ристави, время кровавого дождя. Скоро стяг на башне Ананурского замка вновь засверкает белым орлом, гордо парящим над владением доблестного Нукзара. Тогда, любезный царь, князья Эристави аракские с восхищением примут твое милостивое приглашение. Придворные поразились явным пренебрежением Эристави к царскому замку, и уже всем казалось, что Нукзар чересчур невежливо теребит свои страшные усы, выкрашенные шафраном, а Зураб чересчур смело наступает на царский ковер. Все вздохнули с облегчением, когда за аракскими владетелями закрылись метехские ворота. Русудан бродит по замку. Она долго сидит на вершине, где ей некогда открыл сердце Георгий Саакадзе. Она всматривается в крутые изломы, нависших над долиной скал, в беспокойную Арагви, ведущую вечную борьбу с тяжелыми валунами. Всматривается в накренившееся небо. Оно казалось ей в детстве старинным аракским щитом. И снова Рассудан видит, как над далекой сторожевой башней парит одинокий орел. Но почему все знакомое когда-то бесконечно близко кажется сном наяву? Рассудан тяжело вздыхает. Нет, она сумеет через Текле убедить царя Луарсаба в необходимости мирного возвращения Саакадзе. Потому она и решилась на тяжелую разлуку с Георгием и Паата. Конечно, она открыто не говорила с гордым Георгием о настоящей цели ее возвращения в Ананури, а Георгий инстинктивно избегал откровенного разговора. Но по намекам она чувствовала, что Георгий одобряет ее замыслы. Все обдумано, и Трифили тоже поможет ей. А может, Георгий и прав? И Рассудан уже видит, как Георгий изгоняет из Метехи двуличного Луарсаба, презренную Мариам, лицемерного Шадимана, надменных Амилахвари и с ними всех придворных шакалов. И вот на престол Картли... Нет, нет. Рассудан гнала от себя заманчивые видения. Рассудан только хочет поселиться в близком ее сердце Носте, где она познала счастье и страдания. Глава 8. В покоях Шадимана, на широком балконе, свисавшем над шумной курой, совещались Шадиман, Андукапар и Баграт, приехавшие в Метехи проведать свою дочь Кульчари. У Андукапара еще резче изогнулись черные брови, а на бархатной куладже засверкал алмазный полумесяц, присланный из Стамбула визиром султана Осман-Пашой. Андукапар поднялся, привычно взглянул на дверь, охраняемую верным чубукче Шадимана, и таинственно заговорил. «Керим приехал и привез мне кальян, принадлежащий шаху Исмаилу, а вместе с кальяном веселые вести. О приезде Керима меня Вардан уже известил. Ты по-прежнему доверяешь купцу из Исфахана?» — усмехнулся Шадиман. «За 4 года Керим ни разу меня не обманул. О всех сражениях предателя Саакадзе первый знал я. О всех планах шаха Аббаса тоже первый знал я. И сейчас я первый знаю. Шах Аббас готовит новую войну с Индией. А сколько ты золота отчитал за последнюю новость?» «Шадиман, ты слишком подозрителен», — проговорил Баграт, смахивая в куру лежавшую на перилах розу. «С тех пор, как я допустил побег Саакадзе в Иран, я не доверяю собственной тени. А сейчас другое дело. Мы должны воспользоваться войной Ирана с Индией и, наконец, заключить союз с Турцией. Если же Луарсаб и теперь отклонит наше желание, тебя, Шадиман, не учить, какими средствами убедить упрямого», — растягивая слова, процедил Андукапар. Шадиман внимательно посмотрел на Андукапара. «Убрать Луарсаба, очистить дорогу к трону этому Баграту? Нет, я не хочу уподобиться розе, выброшенной только что в мутную кору. Мне, друзья, так же важен союз с Турцией, как и вам, но возвращение аракских эристави подсказывает большую осторожность. Шах Аббас не любит смены царей Картли без его вмешательства. С Керимом я сам поговорю. Меня он кальяном не затуманит. Потом обсудим, как лучше убедить Луарсаба. Не скрывая разочарования, Баграт и Андукапар сухо попрощались и вышли. Шадиман несколько раз прошелся по балкону, вынул из фаянсового кувшина оранжевую розу и положил на перила. Его сильно тревожило возвращение Эристави, особенно Русудан. Желудь упал, ищи рядом свинью, значит, Саакадзе собирается в Картли. Шадиман круто остановился и бросил взгляд на высевшуюся на горе Табори высокую башню для опасных преступников. Но Саакадзе не глупее Эристави. Он, конечно, запасется охранной грамотой шаха Аббаса. Тогда почему же плебей до сих пор медлил? Нет, я прав. Не только с грамотой думает вернуться бесхвостый барс. Может, дорога в Индию лежит через Картли? Неужели на такое решится? Может, придумал кровавый способ открыть Луарсабу причины цавскитского заговора? И тогда откроется хитро приведенный им, Шадиманом, разгром азнаурских владений. И еще многое может открыться царю. Что же предпринять? Подземелье? Всю Картли в подземелье не загонишь. А Луарсаб? Разве царь не стремится как можно больше урезать права князей? Значит, царь Картли и главарь азнауров Саакадзе стремятся почти к одной и той же цели. Необходимо взвесить все. Властный характер Луарсаба, ум Текле, оскорбленное самолюбие Эристави, обличалость азнауров, полцарства приверженцев Саакадзе и тайные желания настоятеля Трифилия возвыситься над всеми. Нет, князь Шадиман не допустит возвращения Саакадзе. Но пока Текле на троне, Луарсаб ненадежен. Значит, Саакадзе не должен вернуться в Картли, а Текле должна исчезнуть. В Духане золотой верблюд сегодня особенно шумно. Сыплются серебряные монеты, льется вино под мерный грохот дапи, встрагивают тонкие дудочки зурны. Сразу видно, выгодно торговали купцы на Майдане, выгодно обменивали грузинские товары на персидскую роскошь. Большие караваны уже наполовину опустели, зато у духанчика Пануша распух мешок от серебряных монет. Казалось, из-за шума невозможно услышать даже собственный голос, но именно в шуме духана было легче всего заключать торговые сделки и получать барыши. Подымали чаши за здоровье друг друга и, казалось, чокались батманами риса, тюками шерсти и кипами шелка. Духанчик Пануш сидел за стойкой на высоком табурете. Его вздутые щеки лоснились, точно натертые красным воском. Хитро прищуренные глазки отражали серебряные абазы, улавливая одновременно все происходящее в духане. Проворные парни по условным знакам величественного Пануша сновали между сидящими, вовремя обменивая пустые кувшины на полные, лихо ставили перед купцами большие глиняные чаши с дымящимися чанахи, кусками баранины в пряном соусе, с особой ловкостью подавали цоцхали живую рыбу, только что брошенную в кипящую воду, и подкидывали горы лавашей. Не менее проворно, но не с очень большой точностью высчитывали суммы за съеденное и выпитое и ловко опускали в глубокие карманы подаренные монетки. Дверь то и дело открывалась и закрывалась. Выходили, пошатываясь, засидевшиеся, бодро входили новые. «Эй, Пануш, новостей нет?» «Почему нет? Молодой барашек с Ациви». И снова со стойки скатывались на тарелки сочные яблоки, пунцовые сливы, абрикосы, покрытые пушком. Под острым ножом распадался тяжелый сыр, роняя соленые слезы. Весело ложилась около него свежая зелень. Тут же в пузатой бочке подпрыгивала, поблескивая красными и черными пятышками, форель. Точно сама рвалась в кипящий котел. В духан вошли двое, нахлобученных остроконечных попахах. и в длинных чохах с откидными рукавами. Оглядев буйных посетителей, они пробрались в самый дальний угол. И сразу между ними и подлетевшим парнем установились холодные отношения. Поставив перед скупыми обезьянами кувшин простого вина, парень больше не замечал пришедших. Но зато пришедшие замечали все и пытливо вглядывались в каждого посетителя. И пока они, скучая, потихоньку выплескивали под скамью прокисшее вино, внизу, в сводчатом подвальчике, за наглухо закрытыми дверями, лилась счастливая беседа. На низкой деревянной скамье, поджав под себя ноги, сидел Керим в красивом, богато одетом купце, изысканно поддерживающем тонкими пальцами трубку кальяна. Трудно было сейчас узнать каменщика Керима, некогда слонявшегося в отрепьях по Исфаханскому Майдану. Против него сидели счастливые дед Димитрия и Гаргасал. Они в сотый раз расспрашивали Керима, один о своем внуке Димитрии, другой о сыне Эрасте. Керим терпеливо, без конца повторял рассказ о хорошей жизни настепцев в Исфахане и уверял, что теперь осталось недолго ждать старикам встречи с храбрыми барсами. Керим передал старикам 4 кисета с монетами, 2 тюка с подарками и просил не выходить из подвальчика, пока Пануш не придет за ними. Сам же Керим сейчас вернется в Духан. Он должен разыскать Азнаура Плевица и передать ему кисет с золотыми туманами и поклон от непреклонного Георгия Саакадзе. «Зачем искать? Плевица в Тбилиси сегодня видел его в Сахуре. Я сказал, ночью в золотом верблюде ждать будем. Без монет Плевица в Тбилиси не покажется. В Сахуре, говорит, шерсть привез продавать». «Шерсть продавать?» – удивился Гаргасал. «Откуда взял? Спасибо Шадиману, Плевица в одной бурке остался». Пообещав старикам завтра встретиться в золотом верблюде и еще вкуснее поужинать с ним, Керим поднялся по каменной лесенке вверх. Когда Керим, обогнув стойку, вошел в Духан, он в первый момент из-за пары ничего не мог разглядеть. Но двое, сидящие в углу, сразу заметили его. Более молодой быстро поднялся и, подойдя к Кериму, шепнул: «Ага, Керим, прошу к нашему столу, дело есть». И когда Керим, подозрительно оглядывая сидевших, опустился на скамью, ставший вкрадчиво спросил: «Ага, Керим, тебе князь Саакадзе ничего не передавал для Азнауров?» «Ничего», — удивленно поднял брови Керим. «Бедный купец не смеет поднимать взор на высокого князя, отмеченного благосклонным вниманием шах-ин-шаха». «Что ж, очень жаль. Напрасно Саакадзе забывает старых друзей. Из-за него змеиный князь Шадиман разорил мой богатый замок. И вот теперь я угощаю тебя сухими словами, неприправленными дорогой едой и душистым вином». Керим поспешил заказать яство, и вскоре новые знакомые с неимоверной жадностью поедали все подаваемое на стол. Они повеселели, захлебываясь, рассказывали о нетерпении азнауров, ожидающих возвращения Георгия Саакадзе. «И тогда много крови придется пролить надменным князьям, много земель вернуть ограбленным азнауром». Внимательно слушал Керим, пристально вглядываясь в собеседников. «Получил сведения. Один из фаханских купец должен привезти мне монеты и поручение отца Кадзе. Думал, что этот купец ты». Керим все же колебался. «Высокочтимый азнаур, удостой мой слух твоим именем». Старший наклонился к Керибу и прошептал: «Квлевица, да будет благосклонна наша встреча», — быстро сказал Керим. «Можешь спокойно доверить мне знак и азнаурские вести для Георгия Саакадзе». «Вести хорошие. Тайно вооружаем всех, кто умеет держать оружие. Когда Саакадзе подойдет к Саганлукским высотам, пусть, как раньше условились, зажжет огонь на сторожевой башне. С азнаурскими дружинами навстречу выйдем. Замок Шадимана первым разрушим. Или у Георгия новый план?» Ага Саакадзе не считает нужным посвящать купца Керима в свои планы, — уклончиво ответил Керим. «Тогда, может, передал, как поступать? Распустить дружины или еще ждать? Аллах подсказывает мне совет. Держите воинов на конях». «А на конях? А где монеты взять?» Саакадзе обещал золото с купцом Керимом и бросил слово на ветер. Слава Аллаху, ага Сагадзе всегда верен своему слову», — сказал задетый Керим. «Вот, высокочтимый Азнаур», и, вытащив тугой кисет, передал старшему собеседнику. «Когда удостоишь меня условным знаком верности Георгию Сагадзе и люди признают в тебе Азнаура Флевидзе, еще получишь персидское золото». Поспешно пряча кисет, старший таинственно зашептал: «Тебе, Керим, советую больше говорить на Майдане о скором походе шаха Аббаса на Индию. Пусть князья спокойно охотятся на фазанов». «Дозволь напомнить, высокочтимый Азнаур, знак от тебя жду». «Здесь опасно, лазутчики шадиманы шныряют, как шакалы. Пойдем с нами, у одного Амкара остановились, свой человек». «Удостой назвать имя Амкара». «Сеуш». Керим поднялся. «Я готов следовать за тобой». «Вместе выходить опасно, я выйду первым. Буду ждать тебя и молодого Азнаура у Сеуша», — проговорил старший, надвигая на лоб островерхую папаху. Выйдя из Дукана, Шадиман, а это был он, направился через Битекский мост в замок. Немного подождав, Керим, сжимая в складках персидского плаща рукоятку кинжала, направился к выходу вместе с чубукчи Шадимана. Но Шадиман, все рассчитав, забыл о случайностях, часто расстраивавших самые продуманные планы. Распахнув дверь, Керим и чубукчи столкнулись с плотным Азнауром, обвешанным богатым оружием, но в старой чохе. «Ты что толкаешься, позолоченный шаг?» — зарычал Азнаур. «Осмелюсь заметить, ты первый толкнул меня», — вежливо посторонился Керим. «Что? Я толкнул? Повтори еще! Я тебе устрою рай Магомета!» «Батону, я тороплюсь». «Торопишься? Почему, знаешь, ишачий сын, может, у меня минуты нет лишней, а ты меня задерживаешь у дверей?» «Осмелюсь заметить, Батону, ты загородил дверь». «Я? Ты что же, воробьиный помет, в неучтивости меня обвиняешь? Весь Тбилиси знает, что я первый рыцарь», — рявкнул Азнаур, схватив намеревавшегося пройти Керима за плечо. «Эй, кто еще здесь не знает меня?» И одновременно с разных концов Духана закричали: «Победа, Азнаур Флевидзе! Будь здоров, Азнаур Флевидзе! Пожалуйста, дорогой, к нашему вину! Почему к вашему? Мы ближе сидим!» Керим побледнел, быстро обернулся, но чубукчи Шадимана нигде не было. Он точно распарился в густом паре. Керим поспешно шепнул: «Я от Георгия Сагадзе вести привез». Флевидзе откинулся, молча посмотрел в глаза Кериму и еще яростнее зарычал: «Что? Теперь шерсть моих овец хочешь купить? А кто тебе продаст? В этом году новые чохи ткут для моей стражи, а шерсти с моим псахури торговаться будешь. А мой долг — научить тебя знаурской вежливости. 5 втунг вина выпьешь. Что? Мусульманину нельзя? Тогда 7 проглотишь. Магометане любят 7. 7 и 5 всегда 12 по числу ваших святых имамов. Эй, пануш, пришли 12 тунг красного, которое всегда пью». И под одобрительный хохот Квелевидзе поволок Керима в середину Духана. Пануш незаметно кивнул юркому парню. Тот, угодливо изгибаясь, подлетел к Квелевидзе. «Батону, здесь места мало, просим другую комнату, там гуляют все азнауры». Квелевидзе, не выпуская Керима, как бы насильно поволок его за стойку. Но, очутившись в темной комнате, они скользнули в глубокую нишу и по крутой лестнице спустились в сводчатый подвальчик. Обменявшись взглядом с юрким парнем, Пануш самодовольно подумал: «Так и лучше. От царского замка кроме убытка ничего не вижу. А от купцов кроме пользы тоже ничего не вижу». Пануш мысленно похвалил себя за удачное устройство в золотом верблюде, глубокой ниши и сводчатого подвальчика. Такое умное помещение сделало его золотой верблюд излюбленным духаном купцов, имеющих тайны. А где тайны, там золото, а где золото, там всегда духанчику весело. Мягкая ночь расплывалась над заснувшим городом. В домиках, прильнувших к цитадели, словно орлиные гнезда к утесу, гасли поздние огоньки. В дремотной тишине плескалась затихшая кура. Только в узких окнах Метекского замка желтоватыми бликами мерцали сторожевые светильники. Из золотого верблюда доносились приглушенные взвизги зурны. Мягкая ночь располагала к веселью или к доброму сну. Но Шадиман, поглощенный своими мыслями, уже видел приближение другой ночи. «Мое предположение оказалось правильным», — подумал озабоченный Шадиман, сняв фальшивую бороду и швырнув ее через мост. «Мог бы не утруждать себя беседой в этом пахучем верблюде. И чем там только дышат торгаши? Конечно, открыто брать купцов Ирана и бросать в яму не полезно сейчас. Хотя все эти купцы, лазутчики шаха и что еще хуже, саакадзе, пытки высокой башни развяжут язык этому Кериму. Можем узнать веселые новости. Начальник метекской охраны, князь Бага Херхеулидзе, под старой привычке обходил замок, проверяя посты. В полумгле вырисовывались силуэты караульных копьеносцев. Они молча вскинутыми пиками приветствовали проходившего мимо начальника. Бага хмурился. Ни одного часа спокойного. То персидские купцы в коже турецких беков, то турецкие беки в коже персидских купцов, то Вардан Мудрый с наклеенными усами бродит по замку, то Шадиман с наклеенной бородой бродит по Майдану, то князья шумно точат мечи на азнауров, то азнауры тихо точат шашки на князей, то княгиня Гульшари в темных коридорах поджидает Луарсабу, то царевич Кайхосро в светлых переходах поджидает княгиню Гульшари. Бага даже сплюнул. Вот проклятое время. То начальник Бага целую ночь мучает охрану, гоняя по всем углам замка и Тбилиси, то охрана всю ночь мучает начальника, сообщив собачьи новости. Спит ли в этом замке кто-нибудь спокойно? Спит, мутака на моей тахте. Бага злобно посмотрел на луну, мягким серебром обволакивающую башенки и кипарисы метехского замка. Посмотрел на качающийся в лунных лучах фонарик и уже намеревался повернуть в дворцовый сад, как вдруг перед ним, словно из-под земли, вырос Шадиман. «Гуляешь, дорогой? Чтоб черт так гулял!» — раздраженно ответил всегда спокойный Бака. «Кто сегодня так сильно тебя огорчил? Ты лучше спроси, кто когда-нибудь меня радовал. Как? А разве наш светлый царь Луарсаб не веселит твои глаза?» «Веселит, поэтому целыми ночами скучаю по темным углам». «Эй, самый верный друг царя Картли, хочу, дорогой, с тобой посоветоваться об очень важном деле». Бака насторожился и решил, о чем бы ни попросил Шадиман, сделать наоборот. Шадиман взял под руку Бака и, гуляя по Чинаровой аллее, понизил голос. «Сегодня узнал о намерении саакадзе шумно войти в Тбилиси. Придется сильные укрепления возвести. Как думаешь, стоит ли просить царя посетить высоты, где князья решили возвести башню?» «Мне кажется, не стоит. Я, Баграт и Андукапар сами выберем выгодные места». Бака покосился. «Царь должен знать рубежи будущих боев. А я думал, ты другое посоветуешь», — разочарованно протянул Шадиман и, помолчав, продолжал. «Тогда, друг, тебе придется удвоить охрану и самому ни на час не покидать Метехи». Бага еще больше насторожился и угрюмо произнес. «Незачем удваивать охрану в замке, когда царь выезжает. Моя охрана — верный щит в дороге, а она должна сопровождать царя». «Как хочешь, дорогой, но я думаю, охрана Баграта не хуже твоей охраны». Перепуганный Бага мысленно решил сопровождать Луарсаба лично с усиленной охраной, но, не дав заметить свой испуг Шадиману, насмешливо сказал: «Пока ты узнавал в золотом верблюде о шумном возвращении саакадзе, в Метехе не менее шумно прискакал гонец с посланием от Теймураза Кахетинского». Шадиман подумал: «От этого начальника не только в золотом, но и в живом верблюде не спрячешься». И сделанным равнодушием произнес: «Наверное, ты ему раз опять просит помощи против Шамхала. Просит, только на этот раз царевну Натия себе в жены». И Бака, махнув рукой, стал подниматься по каменной лестнице на зубчатую башню. Заложив руки за спину, Шадиман зашагал по аллее. Под его ногами тихо поскрипывал песок. Он взвесил услышанное в золотом верблюде и в лунном саду метехского замка и решил действовать на этот раз стремительно и без промаха. Час спустя в комнату Шадимана, завешанную персидскими коврами, осторожно вошли князья. Раздосадованный неудачей с Керимом, Шадиман язвительно высмеивал Андукапара в течение 4 лет получавшего от Керима точные сведения о Саакадзе. Андугабар с перекошенным от злобы лицом то вскакивал и бегал по комнате, то бросался на тахту, яростно сжимая рукоятку шашки. «Сколько золота передал Андугабар этому разбойнику Кериму! Целый монастырь купить можно!» — загружался скупой Баграт. Шадиман, игриво постукивая по крышке перламутрового ящика, наслаждался злобой одураченных князей, но упорно скрывал свои неудачи. Он открыл крышку и, вынув кисет, высыпал золото. «Я узнал твои монеты и отобрал их у купца Керима. Отчитай, дорогой Андугабар, свои, а остальные подари моему Чубукчи. Он помогал князю Шадиману ради твоего прозрения давиться жирной бараниной и кислым вином в золотом верблюде». Лицо Андугабара напоминало раскаленный медный котел. Он хрипло выкрикнул: «Долго сардар Саакадзе будет смеяться над князьями?» «Над терпеливыми долго», — медленно ответил Шадиман. «Что предлагаешь, Шадиман?» — спросил Баграт. «Выход единственный — убрать с нашей дороги царицу Текле, сестру Саакадзе. Из любви к ней царь может неожиданно примириться с Саакадзе, а разговор царя с разбойником — смертельный удар по княжеской власти». Долго совещались три князя в полуночной тишине Метекского замка. Наутро Чубукчи Шадимана, зевая, будто невзначай, проговорился к копьеносцу, что не спал всю ночь, ибо святейший Баграт и князь Андугабар вздумали до утра пить вино у его господина Шадимана. Копьеносец, отделавшись от Чубукчи, помчался к начальнику копейщиков. Таким образом, Шадиман, когда ему было нужно, не раз обогащал осведомленность зоркого Баака. Узнав от начальника караульных копейщиков о тайном совещании Шадимана, Андугабара и Баграта, Баака решил неотступно сопровождать царя во всех его выездах. Глава 9. По вьючно-аробному пути, тянувшемуся вдоль гор, медленно передвигалась арба. Переваливаясь через крупные камни, арба круто взбиралась до высоты, откуда виднелись серебристые зигзаги Куры, и с немилосердным скрипом скатывалась в лощины, перерезанные веселыми горными речками. Удобно расположившись на арбе и подгоняя буйволов, хворостиный дед Димитрия поглядывал на задремавшего Гаргасала. Дед бережно поправлял солому, под которой лежало оружие, закупленное Керимом у старосты Амкаров Сиуша. Он с гордостью думал о том, как ловко они провели с помощью Пануша тбилисскую стражу, незаметно на рассвете ускользнув из города. Вслед за ними, перекинув на конях Хурджини с подарками Саакадзе и глубоко засунув в карманы кисеты с золотыми монетами, выехал из Тбилиси к Вливидзе. Азнауру, конечно, было опасно оставаться в Картли, и он решил пробраться в Эмерети, убежище всех тех, кто желал скрыться от бед. Дед Дмитрий то тревожился, то успокаивал себя. А вдруг таинственный человек, выманивший у Керима монеты, прикажет свирепым ксири догнать Квлевидзе? Не догонит, подбадривал себя дед. Трудно догнать Квлевидзе, особенно когда у Азнаура в кармане кисет золотом. Донесся конский топот, и дед резко остановил арбу. Каргасал сел, протирая глаза. Молодец, Квлевидзе, скоро догнал, кивнув на дорогу, сказал обрадованный дед. Поздоровавшись со стариками, Квлевидзе просил их обо всем рассказать его семье. Пусть не тревожится, и Пасхи не пройдет, как опять будут вместе. Прощаясь с Квлевидзе, старики высказали ему 1000 пожеланий и наставлений. «Если пойдет дождь, пусть молния пролетит над твоей папахой и стрелой врежется во врага. Если змеей с зелеными крыльями из пещеры вылетит, пусть святой Георгий пронзит его копьем раньше, чем змей дотронется до твоего коня». И дед Дмитрий трижды перекрестил Квлевидзе. «Помни еще, когда будешь пробираться через Гуджарецкий лес, особенно будь осторожен. Не смотри назад. А если не вытерпишь и посмотришь, не останавливай коня на окрик молодой женщины с красными волосами. Это лесная женщина. Если будет просить в жены взять, не соглашайся. Покажи крест. На твоих глазах женщина в куст превратится. Если встретишь каджи с топором, и каджи задаст три проклятые загадки, вежливо слушай, а тихо повторяй: «Цминда Петре, Цминда Илья, Цминда Георгий». Если не поможет, я думаю, не поможет, тогда достань подкову, осторожно к хвосту коня приложи и подари каджи. Он всегда любил железо. Сразу забудет про загадки, дорогу тебе покажет и всех зверей с твоего пути отведет. И Гаргаскал вынул из-за пазухи бережно завернутую в тряпку подкову, передал ее Квлевидзе. Обняв стариков, Азаур отказался от предложенной еды, не оборачиваясь, поскакал и вскоре исчез за кустарником обрыва. Дед Дмитрий плотнее прикрыл оружие и, взяв хворостину, вскарабкался на арбу. Старики свернули с дороги и поехали по зеленой лощине. Арба шумно пересекала ручеек, вползла на узкую тропу, скользнула одним колесом над обрывом, круто полезла наверх и с грохотом скатилась во враг. Но стариков ничуть не тревожило такое путешествие. В эти дни они чувствовали себя помолодевшими, необходимыми для важного народного дела. И правда, последние 3 года дед Дмитрий и Гаргасал, не возбуждая подозрения, перевозили оружие, тайно изготовляемое тбилисскими амкарами и по приказу Саакадзе, закупаемое Керимом, приезжавшим 2 раза в год в Картли. В момент Савкидского заговора на жизнь Георгия Саакадзе азнаурские дружины, по ложному приказу, стянутые в Тбилиси, были разоружены и беспощадно разогнаны Шадиманом. Особенно жестоким преследованием царской стражи подвергалась любимая Георгием Настевская дружина. У настевских дружинников отобрали не только оружие, но и земельные наделы. Им запретили охотиться, джигитовать, одеваться в одежды дружинников. Их разобщили, сделав камнетесами, гонщиками плотов, землекопами, не переставали подвергать жестоким преследованиям. Но покорились они только внешне. Били ли они по мрамору, или вздымали на цепях огромные бревны, или кружили каменные жернова, или на горных озерах высушивали соль, распаленные ненавистью, они не переставали ждать возвращения Георгия Саакадзе. С каждым годом тайное брожение все больше охватывало деревни Средней Картли. Этому немало способствовали разоренные Шадиманом азнауры, приверженцы Саакадзе. 2 года спустя после разгрома азнауров, 10 ноября, в день Святого Георгия, азнауры встретились в дремучем лесу у Ничбиси с тайными выборными от народа. Были тут крестьяне из царских поместий, из княжеских деревень, из монастырских владений, из бывших поселений азнауров. Пришли седые, пришли молодые, суровые лица выражали отвагу и решительность. В затемненной лощине на поваленном молнии дубе сидели азнауры, против них разместились выборные. Говорили о многом, о Георгии Саакадзе, о скрытом возмущении в деревнях, о последней надежде крестьян на помощь азнауров. Азнауры переглянулись, медленно поднялся пожилой азнаур и развернул свиток. Сюда уже внесены имена крестьян, пожелавших стать под азнаурское знамя для борьбы с князьями. Пристально оглядев выборных, он добавил: «Каждый, внесенный в эту грамоту, получит оружие, коня и хлеб». Он напомнил о жизни крестьян в Насте и обещал от имени азнауров Верхней, Средней и Нижней Картли после победы над князьями устроить жизнь по примеру Насте. Выборные, поднявшись, переминались ноги на ногу. Идя в Ничбисский лес, они твердо решили просить у азнауров крестовой клятвы о ненарушимости обещаний. Они с большим уважением смотрели на свиток, но одностороннее обязательство озадачивало их. Сверкнув глазами из-под нависших бровей, Флевидзе порывисто поднялся, сбросил бурку и напомнил о совместных битвах, о предательстве князей, о лучшей опоре народа, о знаурском сословии. «Эй, народ!» — продолжал Флевидзе. «Что головы повесили? Разве на земле вино высохло? Или кони в ишаков превратились? Или, может, женщины курицами стали?» И, дружески ударив молодого парня по затылку, еще громче крикнул: «Азнауры вместе с вами месить глину княжескими головами будут. Из одного дерева и заступ, и лопата вышла. А мы с вами разве не из одного дерева? Разве азнауры не приправляли добро солью? Кто был обижен азнаурами?» И хотя выборные могли бы назвать многих обиженных, но мужественный вид Квлевидзе, его веселая речь, слава, рубаки и тамады пленили их. Да и выхода другого не было. Вскоре выборные радостно волнуясь ставили на свитки неуклюжие крестики, с гордостью чувствуя себя отныне клятвенно связанными с Азнаурами. И охотно обещали завербовать в каждой деревне всех, готовых стать под азнаурское знамя. Каждый желающий драться вместе с азнаурами передаст выборным кизиловую палочку, надсеченную посередине его шашкою, и поклянется такой клятвой над этим знаком верности. «Пусть у меня в битве переломится занесенная на врага шашка, как легко может переломиться эта кизиловая палочка, если я изменю делу азнауров. Да будет свидетельницей в том Кватахевская Божья Матерь и ее пречистый младенец». Кизиловые палочки крестьяне должны были передавать в Кулевидзе через настевца Гаргасала, дабы азнауры знали число народных дружинников в каждой деревне. Выехав из Ничбийского леса, Кулевидзе предложил для усыпления подозрительности лазутчиков Шадимана отправиться в Телете и приложиться к иконе и мощам святого Георгия. В ближайший приезд Керима в Тбилиси дед Дмитрий Гаргасал передали ему для Георгия тайное послание азнауров. Азнауры сообщили Саакадзе о своих ударных действиях и готовности княжеских, царских и церковных крестьян по первому зову встать под знамя Саакадзе. Крестьяне еще больше уверились в прочности обещаний, когда стали получать оружие для надвигающейся борьбы. Ждали возвращения Георгия Саакадзе. Уже совсем стемнело, когда арба повернула к лесистым предгорьям и уехала в Ничбийский лес. Дед Дмитрий, соскочив с арбы, остановил буйволов. Гаргасал, подражая оленю, призывно крикнул. Из леса послышался ответный оленей крик. Вскоре к арбе приблизились 5 крестьян в заплатанных чохах. Сердечно поздоровавшись со стариками, крестьяне, поспешно сняв с арбы вьюки, перенесли оружие в медвежью пещеру, закрытую камнями и кустарником. В медвежьей пещере хранилось много оружия, но об этом знали только 5 крестьян, выбранные от деревень Ахалубани, Дзегви, Ниаби, Гаракали и Цители Сагдари. Дед Дмитрий зорко следил, как крестьяне заносили в пещеру вьюки и опустились в глубокие ямы, выложенные сухим хворостом. И только когда ямы завалили грудой камней, дед двинулся к арбе, где Гаргасал уже распрягал измученных буйволов. Разделив бурку, дед достал из арбы хурджини, вынул жареное мясо, чурек и бурдючок с вином из золотого верблюда. Он бросил на бурку пучки зелени. Костер осветил суровые лица. Взметнувшееся пламя придавало деревьям причудливые очертания. Вскоре наполненная медная чаша пошла по кругу. Молодой грагалец, подняв чашу, пожелал здоровья всему грузинскому крестьянству и выпил за время освежающего дождя, время Георгия Саакадзе. Потемневший лес, казалось, еще плотнее придвинулся к медвежьей пещере. Где-то под тяжелой поступью потрескивали сухие ветви. Доносилось беспокойное урчание, писк из дерева, тревожное хлопанье крыльев ночной птицы. Загнав буйволов в пещеру и последовав за ними, крестьяне разложили бурки и, подложив под голову кто папаху, кто башлык, а кто просто камень, тотчас заснули. А когда косой луч солнца скользнул по колючей лапе сосны, вход в опустевшую пещеру был завален камнями и кустарником. Вниз по дороге спускалась арба. У горного родника старики напоили буйволов и сами с наслаждением прильнули к ледяной струе. Нацедив опустошенный ночью бурдючок, бросили в арбу и вытянулись на соломе, предоставив буйволам самим добираться до Носте. «Керим тоже, наверное, сейчас далеко от Тбилиси», — улыбаясь, сказал дед. Старики и не подозревали, что Керим, доехав до первого караван-сарая, переоделся в заплатанную одежду, вымыл лицо и руки шафраном и погонщиком верблюдов богатого купца из Решта вернулся в Тбилиси. Глава 10. Луарцап внимательно выслушал Шадимана. Кровавые замыслы Шаха Аббаса? Но царь Катлит давно был подготовлен к ним. Мстительные планы Саакадзе? Но разве кто-нибудь верил смиренному желанию изгнанника навсегда остаться в Иране? Еще смешнее думать, что опытный полководец спокойно вернется в Картли и с удовольствием сядет в подземелье или даст себя растерзать князьям. Охранная грамота от шаха Аббаса? Но разве грамота спасает от кинжала из-за угла? Или от индийского яда, подмешанного в вино из собственной марани? Значит, война? Но надо всеми средствами оттянуть время. Уарса пригласил католикоса, вызвал из Кватехевского монастыря настоятеля Трефиля, из Шиомгвимского монастыря отца Доментия. И церковный синклит, мирясь с неизбежностью, постановил предотвратить войну разрешением на брак Натия с царем Кахетинским Теймуразом. Уарса по совету Жадимана решил использовать свадьбу для тайного военного совещания. Вскоре по дорогам Картли мчались почетные гонцы к царям и владетельным князьям Грузии. Текле вчера выдержало сильное искушение. Настоятель Трифили привез от Расудан пожелание долгих лет царствования Луарсабу и Текле. Взволнованно слушала Текле о втором сыне Георгия, красавце Автандиле, которого она помнит веселым мальчиком, гоняющимся за голубями, о сыне Юараме, о серьезном Бежане, изучающем науку о звездах, о красивой дочери Маро, носящей имя ее кроткой матери. Еще о многом рассказывал отец Трефили вкрадчивым мягким голосом. Текле осторожно кончиком ленты вытерла затуманенные глаза. С какой радостью она выплакала бы на груди Русудан слезы, накопленные за долгие годы. Но нет, нет, она царица и должна помнить, что брат ее изменил царю Картли. Она хорошо поступила, отказавшись вчера от предложения Луарсаба поехать гостить в Ананури. Текле вспомнила, как все проклинали Георгия после побега его в Иран. Княжеские замки кипели злобой против изменника. Особенно, когда от шаха Аббаса приехали послы с грозным предупреждением. Брат царицы Картлийской Георгий Саакадзе открыл шаху переговоры друзей Шадимана с Турцией. Она тяжело пережила свое несчастье. Кто знает, осталась бы она в живых, если б Луарсаб не пригрозил всех изрубить мечом в случае покушения на ее жизнь. Текле умоляла отпустить ее в монастырь. Царица Мариам, Шадиман и многие князья требовали, чтобы царь развелся с сестрой изменника. Но царь властно прекратил домогательство князей, а потом мольбой и слезами добился согласия Текле не покидать его до последних минут жизни. И сейчас, слушая ее разговор с Трефилием, он снова и снова гордился избранницей своего горячего сердца. Он осторожно подошел к Текле, опустился на колено и с нежностью поцеловал черные косы, переплетенные жемчугом. В распахнутые ворота Метехи въезжали надменные всадники в белоснежных бурках, обшитых золотыми позументами. Въезжали в черных бурках, обшитых серебром, на конях, разукрашенных перьями и бархатом. Въезжали в пурпурных плащах, сверкая чешуйчатыми кольчугами и костяными рукоятками кинжалов. Въезжали светлейшие князья Нижней, Средней и Верхней Картли. Вот Мухран Батони горделиво горцует на арабском скакуне. Вот и молодой Мухран Батони Мирван ослепляет всех изумрудными застежками на малиновой куладже. Вот Бараташвили, фамильный знак Шадимана, знак второй линии, угрожает сконских чепраков. Вот эмир Эджеби, Квели, Терицели, Цицишвили. Вот Магаладзе, старый волк, Леон, сыновьями Тамазом и Мирабом. Все трое на одинаковых серых жеребцах. Снова ракочут рога, и метекская охрана еще ниже склоняет позолоченные копья. В замок въезжает с воинственной свитой Ливан II, владетельный князь Самогрело. В золотых ножнах тяжело покоится фамильный меч. Въезжают Аристави Ксанские, Джавахишвили, Палвандишвили. Вот владетельный князь Абхазети, светлейший Шарвашидзе, с блестящей свитой молодых абхазских князей, все на черных конях с белой сбруей. Толпы тбилисцев, запрудив все прилегающие к Метехе улички и сиет Аббатский мост, встречали всадников криками и веселыми восклицаниями. Ближе к воротам в толпу зевак затесался Керим. Под радостный перезвон метехских колоколов колышутся знамена грузинских царств и владетельных княжеств. На зеленом шелке абхазского знамени золотой козел горделиво вытянул переднюю ногу. Колышется гурийское знамя. На розовом бархате под восьмиконечной звездой грациозно застыло серна. Высоко поднял знамя гуриец в короткой красной куртке, пропуская мамия второго Гуриели, владетельного князя Гурии. На затейливо перевязанном башлыке мамия сверкает драгоценный султан. Луарсабы искренне обрадовал приезд немеретинского царя Георгия III. Вот рядом с ним на белом коне царица Тамара и наследник Александр. Плывет голубое знамя Имеретти. Олень с большими рогами и серебряным крестом на лбу притаился в шелковых складках под золотой короной. Только въезд царевичей Баграта и Симона вызвал общее недоумение. Царские одежды, золотые пояса династии с прямыми мечами времени Давида Строителя, развивающиеся перья на пышных тюрбанах, разукрашенные серебром и сафьяном кони, свиты и личная охрана из рослых в сахури в боевом вооружении подчеркивали, въезд Баграта в Метехский замок равен въезду царей. Особенно поразило всех знамя, высоко поднятое великаном-знаменосцем. Два вздыбленных льва на зеленом бархате поддерживают знак багратидов. Под короной хитон Христа, арфа Давида, рога, меч и скипетр. Это знамя выносилось в особо важных случаях, или когда вторгнувшийся враг вынуждал багратидов всех грузинских царств объединить войска под родовым знаменем, или когда четыре картлицких сардарства воеводства Сабартиано, Сациано, Самухрано и Саарагво давали клятву верности наследнику багратиду, взошедшему на престол Картли. Луарсаб полуобернулся к Баака и едва слышно спросил: «Не знаешь ли, мой Баака, на какой престол собирается сесть Баграт?» «Шут собирался тихо прокрасться к чужой жене, а бубенцы на колпаке только рассмешили разбуженного мужа», — сквозь зубы процедил Баака. «Да ему раз царь Кахети приехал еще утром». Спрыгнув легко с коня, Таймурат заметил в узком окне мелькнувшее девичье лицо. Царевна Натия, прозванная за пышность хлопком, окруженная подругами, смотрела на блестящий съезд гостей. Она, как невеста до вечернего пира, должна была томиться с подругами в закрытой комнате. Сейчас Натия любовалась, как в почетном кольце копейщиков переливается светло-красный шелк, знамя Кахетинского царства. Под короной крылатый светло-зеленый конь держит двухконцовый стяг, увенчанный крестом. Гостеприимец и удельные царевичи Вахтанг и Кайхосров встречали гостей и учтиво помогали стройным ножкам княгинь и княжон становиться на узорчатые ковры, разосланные на каменных плитах двора. Баака, придерживая шашку, осторожно выбрался из толпы придворных и прошел в боковую башню караула. Через час в Твалади и в Кахете поскакали гонцы с посланием от Баака. А на пятый день свадебного пира в Метехи въехали царские азнауры. Аслама с отборной сотней твалатцев на белых конях и гуния с отборной сотней на черных конях. И еще через день из Кахети галопом въехали в Метехский замок 9 братьев Баака Херкулидзе. Старшему из них было не более 30, а младшему около 17. Братья отличались одинаковыми белыми чохами, одинаково кверху торчали задорные усики, и даже цвет кисточек на цаге был одинаков. Братья славились буйной веселостью, безудержной храбростью и меткостью ударов своих шашек. Не успели они еще как следует обнять Баака, как тотчас их зачислили в личную охрану царя. Луарсаб добродушно пошутил над осторожностью Баака и подарил ему драгоценный ятаган от 9 братьям шашки из дамасской стали. Текле поцеловала Баака и надела на него талисман, агат в золотой оправе, дарующий силу предвидения. Зная, как много надежд возлагает Луарсаб на этот съезд, Текле решила помочь ему в приеме знатных гостей и выйти из затворничества. Прислужницы Текле радостно открыли большие окованные железом сундуки, 5 лет не открывавшиеся, и разложили на тахте царский наряд. На Текле засверкало белое атласное платье и темно-малиновая мантия с вышитыми жемчугом белыми лилиями. Под казакином на малиновой вставке замерцали изумрудные звездочки. Узкие ленты на бортах, бортах казакина, украшенные узорами из крупных изумрудов, замыкались на талии круглой драгоценной пряжкой. Широкие шелковые концы пояса с бахромой, затканного розовыми птицами, не спадали на платье. Черные длинные косы с выплетенными жемчугами и нежный отцвет щек Текле оттенялись белоснежной фатой, личаки, не спадающие на тонкие плечи и пышную мантию. Султан на короне и жемчужные подвески подчеркивали необычайную красоту Текле, и она словно ожившая фреска, смотрела из драгоценной рамы большими печальными глазами и, как видение, тревожила и восхищала всех. Царица Тамара, славившаяся большим умом и изящным вкусом, увидя Текле, изумленно вскрикнула. «Ты ли это царица Текле, или я вижу сон? Может, царица ангелов слетела с неба вознаградить нас за земные страдания лучезарным видением рая?» И Тамара обняла смущенную и взволнованную Текле. Гульшари, пользуясь уединенностью Текле, до съезда царила на всех приемах. Отодвинутая в тень красотой и нарядом Текле, Гульшари сразу возненавидела Тамару, а ненависть к Текле вспыхнула в ней с еще большей силой. Видя, как Текле обаянием и умом расположила царей к военному союзу, Шадиман приказал князю Баака оберегать царицу от всех случайностей. Озадаченный Баака поведал об этом царю, и тронутый Луарсаб стал еще доверчивее прислушиваться к советам Шадимана. К вечеру после большого приема в тронном зале и торжественной трапезы, когда женщины отдыхали за приятной беседой в покоях Текле, а мужчины возлежали на мутаках, куря кальян и предаваясь кейфу, от Эристави Аракских прибыл гонец с подчеркнуто скудным подарком невесте. Написанное без обычных учтивостей послание извещало Луарсаба, что князья Эристави Аракские не могут прибыть на свадебный пир. «Хотели прибыть», — говорилось в послании, но приготовление к походу на непокорных мтиульцев отнимают у князей все время. Оскорбленный отказом Текле повидать воспитавшую Йору Судан и угождая шаху, Эристави решились на открытый разрыв с Метехи. Луарсаба немало обеспокоила вражда могущественных владетелей, но он никому не дал этого заметить. Задетая оскорблением, нанесенным царской семье, и не сомневаясь, кому она этим обязана, Мариам решила отплатить тем же. Напрасно Шадиман уговаривал ее подождать. Скоро придет время Эристави Аракских, и они будут проклинать час своего рождения. Но Мариам, уже много лет таившая ненависть к Русудан, не хотела упускать случая. Тем более, что потайная комната молельни Мариам давно забыта Шадиманом. Отговорки, что он, Шадиман, опасается возбуждать в Луарсабе неудовольствие, не могли заглушить в Мариам оскорбленного самолюбия, а внимание Шадимана княгине Цицешвили отнюдь не успокаивало сердце. Сейчас царица радовалась возможности поступить вопреки советам Шадимана. Утром к аракским Эристави двинулся караван. Три старых верблюда покачивали на облезлых горбах заплатанные тюки, набитые поношенной одеждой и обувью. Прибыв в Ананури, хилый начальник каравана в оборванной чохе с перекошенным от страха лицом передал для Русудан послание. Но Русудан, не желая вспышкой гнева доставить удовольствие Мариам, не только не приказала обезглавить дерзкого посла, но повелела накормить несчастного. Она заперлась с матерью, княгиней на то, в комнате и вслух прочла. «Русудан, благословен еси единородный сын и Слово Божие, Иисус Христос, и непорочная родительница его, Дева Мария. Ты цветешь, подобно неувядаемой розе Эдема, и украшена подвигами благочестия. Ты сияешь, подобно утреннему Фебу, ты райская ветка, из любви к Христу, принесшая многочисленный приплод и по этой причине прославленная далеко за пределами святой и верской земли. До меня дошло, что ты обременена многочисленным семейством и живешь у отца почти вдовой, ибо твой муж хан Саакадзе никогда не посмеет переступить порог Картли. Из милосердия посылаю тебе собранную в моих старых сундуках одежду. Пересмотри, наверное, тебе и твоим детям пригодится. Господи, возвеличи меня и услышь ныне взывающую к тебе». Пребывающая в заботах о своих подданных царица цариц Мариам. Русудан долго смеялась над бессильной злобой Мариам. К счастью, Нукзар, Зураб и Баадур уехали на охоту, и Русудан с трудом уговорила бушующую мать скрыть от них глупый поступок Мариам. «Еще не пришло время расправиться с ними. Подождем Георгия. Тогда метлой выметим из Метехи». Пошептавшись с матерью, Русудан отослала Метехе ответные угощения, разодев шелк и бархат хилого гонца Марьям и водрузив на дряхлого осла кувшин с серной банной мазью для снимания волос, мамка Русудан собственноручно прикрепила к хвостам трех старых верблюдов знамя светлейшего князя Липарит, отца царицы Марьям. Русудан написала послание, способное возбудить зависть даже остроумного султана Джалаладдина. «Великой царице цариц, до неба возвысившейся своею добротой, преданнейшей защитнице Христа, непоколебимой перед соблазнами сатаны, милостивой к несчастным, помогающей больным, кормящий сирот, беспорочный, во всякое время достойный громких похвал и упования всего христианства. До меня дошло, что ты, царица цариц Марьям, по собственному желанию осталась вдовой и живешь у сына, покинутая веселым рыцарем. По этой красивой причине утруждаешь себя вырыванием волос со своей мудрой головы. Из милосердия посылаю тебе мазь для снимания более легким способом последней травы, вежливо называемой твоими придворными угодниками волосами. Твоих верблюдов с вьюками за непригодностью также возвращаю тебе, ибо ты донашиваешь одежды, пока они не покроются потом и салом, и от них идет дурной воздух, ощущаемый за три конных агаджа. Надеюсь, многомилостивый Бог вскоре удостоит тебя за ангельскую доброту вознесением на небо, ибо ты родилась под благоприятным созвездием, и лик твой солнцеподобное светило. Пребываю на грешной земле в счастливом супружестве с полководцем Георгием Саакадзе, княгиня Русудан Саакадзе из могущественного рода князей Эристави Арагвских. В воскресенье утром, когда в Метехе гремели пандури свадебного пира, а на Майдане гремели весы и аршины, в час, когда праздничная толпа, торгуясь и переругиваясь, теснилась у крытого караван-сарая, по узким уличкам Тбилиси с трудом передвигался странный караван. Тбилисты изумленными глазами провожали трех облезлых верблюдов с княжескими знаменами у хвоста и покорно плетущегося за ними дряхлого осла с кувшином на спине. Под улюлюканье, смех и шуточные восклицания хилый начальник каравана, он же погонщик и гонец, облаченный в богатую одежду с перекошенным от страха лицом, вогнал верблюдов и осла в задние ворота Метехского замка. Получив ответ и угощение, Марьям от ярости чуть не лишилась рассудка, особенно когда узнала, что дерзкий погонщик с разрешения Шадимана выстроил у нее под окном позорный караван и через царевича Айхосро вручил ей послание Русудан. Расверепев, Марьям велела бросить погонщика в Нарикала, башню для малоопасных преступников. Марьям осатанела, видя лицемерное возмущение придворных, которые за ее спиной давили смехом. Но что еще хуже, это веселые огоньки в глазах Луарсаба. Проклятая Русудан и на этот раз восторжествовала. Лазутчик донес Луарсабу, умная Русудан скрыла от отца и братьев послание Марьям, и все окончилось бранью, развеселившей весь Метехи. Свадебный двухнедельный пир подходил к концу. Только один Шадиман мог так умело поддерживать достоинство царского замка. Незадолго до свадебного пира из Тбилиси выступили в разные стороны картли отряды сборщиков. Под вопли мужчин и плач женщин в деревнях и поселениях они брали скот, птицу, кувшины с медом, просом, масло, вино, отбирали фрукты, сыр, тащили визжавших свиней, блеющих овец, кудахтующих кур, мычащих коров, нагружали на арбы корзины, сбитой дичью, овощами, рыбой. Гзири и Нацвали не брезговали ничем. Что они съедят князья, сожрут слуги. Вереницы ороб из стада рогатого скота беспрерывно тянулись к Тбилиси и поглощались боковыми воротами Метехского замка. Все это кипело в больших котлах, жарилось на жаровнях, на вертелах, плавало в жиру, пряных соусах, разукрашивалось зеленью, цветами, поспешно разливалось, раскладывалось в золотые чаши, на золотые блюда, подхватывалось и вплывало в большие залы царского пира. Блюдо с золотыми знаками багратидов склонялось перед знатными гостями и опустошались под звоны чаш и веселые возгласы толумбаша. Княгини тонкими пальцами, усыпанными перстнями, осторожно разламывая поджаренное крылышко цыпленка, вели изысканный разговор о грузинских стихах, о тонкости рисунка на китайских вазах, о заманчивых картинах из «Тысячи и одной ночи». Грязя запивали вином из прадедовских врагов душистое мясо, пряную дичь и, подхватывая остроумные тосты, Толумбаша пересыпали изысканные ответы афоризмами Шота Руставели и Фердоуси. Высшее духовенство, степенно запивая нежную рыбу светлым вином, переговаривались о фресках грузинских храмов и каллиграфии древних книг, о значении и верской церкви. Таймураз, спольченный пышным празднованием его свадьбы, поклялся Луарсабу в дружбе и братстве. Тесная связь Кахети и Картли подсказывала маме Гуриелли и Ливану Мегрельскому войти в военный союз. Георгий Имеретинский, отчасти по собственному желанию, отчасти под давлением Тамары, тоже поклялся в дружбе Луарсабу и Таймуразу. «Сегодня последний вечер свадебного пира. Все шумно веселы. Все довольны. Многие княжны запылали любовным жаром. Многие рыцари отдали свои сердца гибким сернам. И тут же под благосклонным вниманием царей и цариц намечались соединения сердец и знамен. На угловой тахте, утопая в шелковых мутаках и подушках, шептались княгини. «Нино Магаладзе, наверное, под языком кизил держит. Будешь кислым, когда две недели кроме зеркала тебя никто не замечает. Томас и Мираб тоже мало танцуют. И Застан сердится. Сами виноваты, зачем пустили Ривазы в Иран. Правда, пронесенный ветром ветер и унесет. Гюльшари, как ядовитая змея, шипит. Довольно чужим местом пользовалась. Чужой тахтой тоже довольна. Мариам свое лицо потеряла. На лошадиный каштан стала похожа. Никогда не была очень красивой. Умной тоже нет». А Таймураз к невесте совсем спокоен. Стесняется родственница. Ничего, привыкнет. У иного и орехи не шумят, а у Таймураза и хлопок затрещит. Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! На то всегда развеселит. Текле оживлена. Она словно проснулась от тяжкого сна. На нежных губах расцветает теплая улыбка. Текле поднимает бархат ресниц, и два черных солнца обжигают самые ледяные сердца. А взволнованная молодежь доверяла Текле свои тайны. К ее советам прислушивались пожилые княгини. Ее посвящали цари в планы будущих битв. К ее ногам бросали витязи оружие, умоляя для счастья наступить на клинки. Луарсаб не сводил с нее влюбленных глаз. Он радостно думал: «Наконец, моя Текле стала не только царицей моего сердца, но и царицей Картли. Вот она сидит, окруженная первыми красавицами, но все звезды меркнут перед сиянием луны в 14-й день ее рождения». Имеретинской царице, наконец, удалось уговорить Текле спеть написанную ею самой песню любви. Нежно звенят струны чангури, перебираемые тонкими пальцами, нежно звенит голос Текле. «Какими словами описать мне красоту царя сердца моего? Какими шелками вышить прекрасное имя его? Есть ли на земле ценность больше, чем мудрость царя сердца моего? О, люди, скажите мне, где найти песни, достойные слуха его? Где найти слова, достойные внимания его? Где найти красоту, достойную взора его? Есть ли душа возвышеннее его души? Есть ли пламя сильнее его взгляда? Есть ли цветы ароматнее его уст? О, люди, не ищите напрасно! Ни на небе, ни на земле нет равного царю сердца моего! Как же мне смеяться без смеха его? Как же мне петь без взгляда его? Как же мне жить без любви его? О, люди, скажите, как жить мне без любви царя сердца моего?» Тихо замолкла песня, а струна чангури еще звенит в зачарованной тишине. Тамара крепко поцеловала Текле и растроганно сказала: «Бог обидел меня, не дал дочери. Но в тебе я нашла долгожданную радость. Будь мне дочерью, прекрасной Текле, и тебя прошу, мой прекрасный Луарсаб, будь мне сыном». Не успел взволнованный Луарсап ответить, как Бульшари, рванув на себе подвески, задыхаясь от гнева, прохрипела: «Ты делаешь добро, царица Тамара, приглашая к себе в дочери кроткую Текле. Но царица Мариам, да живет она вечно, мать Луарсапа Багратида, и ему незачем запасаться второй». Пораженные все молчали. Слышалось только тяжелое дыхание Луарсаба. Глаза Текле блеснули грозовой молнией, рука властно отбросила Чангури. «Княгиня Гульшари, ни твой возраст, ни твое положение в царском замке не дают тебе права на подобную дерзость. Горный воздух замка Арша будет полезен для укрощения твоего нрава». Побледневшая Гульшари до крови закусила губу и, с трудом сохраняя величие, поспешно покинула зал. За нею, шатаясь, вышел Андукапар. Восхищенный Луарсап поцеловал край ленты на плече Текле. Шадиман изумленно смотрел на Текле. «Как раньше не замечал! Ведь это достойная сестра Заакадзе! Как допустил столько лет созревать ядовитый плод! Сегодня плебейка изгнала из Метехи светлейшей Гульшари, и возлюбленный Луарсап целует ей хвост! Завтра она захочет изгнать из замка всех князей, и Луарсап будет целовать ей ноги, крича о необыкновенной мудрости царицы Картли. Через день она захочет меня бросить в подземелье, даже, наверное, замышляет такое. А Луарсап будет целовать след ее копыт и воскликнет, что она избавила царя Картли от шадимановского ига. При поддержке царицы Тамары хочет брата в Картли вернуть. Как раньше не замечал. За две недели всем царям ума прибавило. Как мог не видеть смертельную опасность у себя под усами?» Оглядев затихший зал, Текле махнула платком. Загремели пандури, и, угадывая желание царицы, понеслись танцы стройной пары. Танцевали молодые, танцевали старики. Плавно неслись по ковру легкие фигуры, колыхались в воздухе легкие шелка, изгибались, как крылья, изящные руки. Мертвенная бледность покрыла лицо Текле, как лебеди плывут. Ей показалось, что зал поет. Песня лебедя мелькнула в ее встревоженном мозгу, и непобедимый страх сковал сердце. До боли стало ясно. Двухнедельное ее торжество — тоже песня лебедя. В испуге и в смятении взирала Текле на кружащийся зал. «Жизнь моя, прошу!» Точно издалека донесся голос Луарсаба. Очнулась Текле, широко раскрытыми глазами смотрит на Луарсаба. Ей снова кажется, Луарсап не рядом, а за далекой каменной стеной. «Жизнь моя, прошу!» Трепетно взмахнув руками, Текле понеслась, едва касаясь ковра. И снова, как тогда, в Настепском саду, слышит она жаркое дыхание опьяненного Луарсаба, и снова все окружающее теряет реальность. Где-то мелькают восхищенные глаза, где-то слышится сдавленный крик восторга, и совсем близко обжигающий взгляд Луарсаба. И как тогда, в саду у брата, падает она к ногам царя и, рыдая, восторженно повторяет: «О, люди, скажите, как жить мне без любви царя сердца моего?» Этим танцем закончился двухнедельный свадебный пир. Под звон чаш, под раскаты пандури был заключен военный союз трех грузинских царств и двух владетельных княжеств. Глава 11. На другой день после разъезда гостей Луарсап, узнав, что Андукапар остался в замке, удивленно спросил: «Как? Разве Андукапар не последовал за княгиней Гульшари? Не следует обрекать ее на долгое одиночество в замке Арша?» Шадиман понял: Андукапар изгоняется из Метехи навсегда, и, вздохнув, произнес: «Андукапар сильно заболел. Еще бы не заболеть от такого огорчения. Он как перезревший красный перец. На такте лежит, даже память от внутреннего огня потерял. Никого не узнает. Старая Нуца лечит, ставила пиявки, поила напитком из твалацких трав. растирала уксусом, прикладывала сердолик. Уверяет старая ведьма, если князь спокойно 3 дня пролежит, здоровым станет. Я велел Тамазу и Мирабу не отходить от Андукапара. Как только Андукапар глаза откроет, его посадят в арбу и отвезут в Арша. И, не давая ответить Луарсабу, быстро продолжал. «А кого прикажешь, мой светлый царь, назначить вместо Андукапара начальником замка?» «Вызови старика Газнели. Вдовец, от него будет меньше неприятностей». «Очень удачно придумал мой царь. Сегодня же пошлю князю гонца». И тут же решил, что этот гонец доедет до Газнеля не раньше, чем через 3 дня. Запершись в своих покоях, Шадиман надел свободную чоху, позвал Чубукчи, приказал подать столетнее вино и сушеные горийские персики, начиненные орехом, и пригласить к нему князей Цецешвили и Джавахишвили. Когда за Чубукчи закрылась дверь, Шадиман выпил из золотой чаши черное густое вино, откусил персик и подошел к своему любимому лимонному дереву. Он осторожно снял засохший лист, озабоченно осмотрел корни и с нежностью погладил шершавые спинки золотистых плодов. Это дерево много лет помогало ему углубленно развивать тайные замыслы. Срезая лимон или осторожно сдувая пылинки с блестящих листьев, Шадиман сплетал сложные нити своих планов. И сейчас, перед выездом на иранскую границу, Шадиман обдумывал принятое им решение. Он не заблуждался относительно намерений Саакадзе и знал, какая опасность надвигается на княжеские знамена. Но он, Шадиман, сумеет противопоставить силам шаха Аббаса силы грузинских царств. Удар будет нанесен верный, а для этого необходимо согласиться на многолетние домогательства Стамбула на военный Картлийско-Турецкий союз. И когда вошли князья Цецешвили и Джавахишвили, уже было готово длинное послание к Ахмеду I, написанное с полным знанием внутреннего положения турецкого государства и рассчитанное на немедленное согласие султана с помощью грузинских царств расправиться, наконец, с кровным врагом османов шахом Аббасом. Отправив князей личными послами в Стамбул, Шадиман стал думать о назревшей необходимости укрепить внутреннее положение карты. Разрыв с Аристави арабскими тоже надо учесть. Хотя Шадиман улыбнулся, вспомнив, как встревожились Аристави Ксанский и Мухран Батони, когда он, Шадиман, под шум свадебного пира просветил их, что ждет всех князей в случае возвращения и победы Саакадзе. Он напомнил растерянным князьям Азнаурский бунт. И сейчас Шадиман... довольный, расправил выхоленную бороду, вспомнив донесение лазутчика о Нукзаре, потерпевшем поражение в стараниях заключить союз с Аристави Ксанским и Мухран Батони и расположить их в пользу Саакадзе. Но Шадиман упустил более важные обстоятельства. Увлеченный организацией защиты княжеских знамен карты, он забыл о народе. Свадебный пир, где надо было кормить и одаривать не только многочисленных знатных гостей, но и огромные свиты и полчища слуг, опустошил не столько царскую казну, сколько крестьян, амкаров и торговый люд. Введенный единовременный натуральный налог в деревнях обрек крестьян на полуголодную зиму. «Мы его угощали, а не царь», — горестно покачивали головами крестьяне. А приверженцы Саакадзе, украдкой появлявшиеся то в одной, то в другой деревне, усиленно разжигали недовольство народа. Землепашцы, пастухи, оропщики, шелководы, платогоны, охотники, лесорубы, табунчики в ветхих бурках, разорванных чохах, поношенных башлыках и стоптанных каламанах плотно обступали Мествири и таинственных вестников из Ничбесского леса, и разрасталось желание навсегда сбросить железное ярмо Шадимана. С каждым днем Азнаур Квлевидзе получал все больше кизиловых палочек с надрезом. Ропот деревень подхватывался городами Тбилиси, Мцхета, Гори, согнутыми непосильной тяжестью налогов. Шадиман перед съездом царей и владетельных князей собрал меликов и красноречиво обрисовал, что ожидает купцов и амкаров, если царь Луарсаб не сумеет вооружиться против кровавого шаха Аббаса. А для этого необходимо богато встретить царей и князей, ибо по подаркам царя судят о силе народа. Не давая опомниться меликам, польщенным приемом в Метехском замке и государственной беседой, Шадиман тут же назначил мизерные цены на изделия амкаров и товары купцов, необходимые для подарка взываемым гостям. Это вызвало ропот и скрытое возмущение богатых купцов и мелких торговцев и амкаров. В то же время Саакадзе устраивал в Иране большие заказы картлийским амкарам на оружие, седла, бурки, шорды и товары. Он добился для картлийских купцов льготных условий. Такая политика способствовала развитию ирано-грузинской торговли и, естественно, встретила полное одобрение шаха Аббаса, ибо сказано: «Если хочешь перебраться на тот берег, начинай строить мост с этого». Конечно, шах Аббас не знал о связи Саакадзе с картлийскими азнаурами, не знал, что через них Саакадзе держит связь с грузинским народом. В замке готовились к отъезду на пограничные высоты. Луарсаб старался скрыть от Текле тяжесть предстоящего расставания. Его любовь вспыхнула с новой силой. Так тлеющие искры костра под порывом буйного ветра разгораются о яркое пламя. С какой радостью Луарсаб взял бы с собой Текле? Но перед князьями неудобно, скажут, даже по делам царства едет с женой. Как же на войне будет? Текле со своей стороны всячески скрывала охватившую ее тревогу. Конечно, не пристало царю сидеть в покоях жены, когда враг на пороге Картли. О, с какой радостью она поехала бы с царем. Но перед народом неудобно, скажут, даже уезжая по военным делам, не отпускает жену от себя. Первый надел куладжу без всяких украшений Шадиман. Даже шашка была в простых кожаных ножнах. Следуя его примеру, все царевичи и князья велели спешно шить им одежды простых воинов. Свита и слуги также получили приказ надеть будничные чохи. Не на охоту едем. Такой выезд исключал присутствие женщин. Шадиман, к удовольствию Баака, очищал замок от лишних собеседников. «Спокойнее будет», — сказал Шадиман, наблюдая, как в уголках губ Луарсаба дрогнула улыбка. Уехали княгини, близкие к царице Мариам. Уехали все, дружившие с Гульшари. Даже княгиня Нино и Астан Магаладзе вежливо предложили покинуть Метехи. Баака назначил преданных ему дружинников под начальством Азнаура Датико для охраны Текле. До приезда старика Газнели начальником Метехского замка был назначен царевич Кайхосро. Шадиман прочел царевичу целую проповедь, как в отсутствие царя надо охранять цариц Мариам и Текле. Шадиман даже пробовал в присутствии Луарсаба уговорить Баака остаться в Метехе, но Баака, видя, с какой настойчивостью Баграт и Симон навязались сопровождать Луарсаба, твердо заявил царю о своем желании подышать свежим воздухом. Попытка Шадимана избавиться от Баака еще больше встревожила Текле. Она, вызвав Баака, заклинала его всеми святыми оберегать царя. Ночью Баака беседовал с Зугзой. Зугза, пленница в Метехском замке, была по-прежнему непокорной казашкой. Лишь на сомкнутых губах застыла усталость, и порой в черных зрачках вспыхивал недобрый огонь. Зная о чувствах Зугзы к Георгию и Текле, Баака доверил Зугзе незаметно оберегать Текле днем, а ночью спать, вернее, не спать, на пороге опочивальни царицы. Несмотря на ранний час, замок бурлит, на холодных плитах двора выстраиваются оруженосцы. Блестят копья, переливаются в колчанах белые перья стрел. На главный двор старший конюх Арчил вывел царского коня. Он сам оседлал скакуна, осмотрел фиолетовый чепрак, вышитый серебром и золотом, подтянул подпруги, проверил копыта. Хороший конь, половина удачи. И Арчил погладил золотистую гриву царского любимца. Наконец, испокоив Текле, вышел Луарсаб. Он легко вложил ногу в узорчатое стремя, перекинулся на седло и загорцевал. Белая мягкая бурка покорно легла на золотистый круп коня. Царь повернул к воротам, а за ним, как тень, 9 братьев Херкулица. И как только конь Луарсабр застучал серебряными подковами по Сеид-Аббатскому мосту, тут с криками «Царь едет!» со всех сторон сбежалась толпа теснять на узкой уличке. Увлекая за собой толпу, Керим напрасно стремился выскользнуть из ворот Тбилиси и проследить, в каком направлении последует царский выезд. Рослые стражники по приказу Баака оттеснили толпу, и ни один человек не смог прорваться за ворота Тбилиси. Едва выехали на Ганджинскую дорогу и повернули к Рцанистским садам, Баака личной охраной окружил тесным кольцом Луарсаба, Шадимана и царскую свиту. Второе кольцо замкнул Азнаур Гуния с Твалацкой сотней на черных конях. И третье кольцо замыкал Азнаур Асламас с Твалацкой сотней на белых конях. За этими тремя кольцами вооруженных дружинников следовали Баграт, Симон, светлейшие князья и молодые царевичи со своими свитами и дружинниками. По обочинам дороги тянулись цепью царские дружинники, словно конвоируя светлейших и несветлейших князей. Зыбкий розовый туман плыл над вершинами Саган-Лукских гор. Вдали на отлогах точно волны колыхалось желтое руно. Это перегонялось на сочные пастбища высот Ялгуджи царская баранта. И в настороженной утренней тишине глухо разносились окрики чабанов, озабоченные гортанные. «Оуда! Чарзацо!» Над ущельем, прижавшись к каменным бокам, хати стелецких высот, одиноко белела дряхлая церковка. На вершинах высились сливающиеся серыми скалами остроконечные замки и древние монастыри, а внизу, к подножью гор, прижимались ветхими домиками царские и княжеские деревни. Мтелеци, кумиси, хати стелеци, они притаенно молчали. Народ ушел на запашку. Только кое-где из прокопченных отверстий в плоских крышах тянулся медленный дымок. У дороги на покосившихся плетнях сушилось цветное тряпье. Черный петух беспокойно метался по крыше буйволятника. Размахивая пучками полевых цветов, к дороге бежали оборванные дети, засохшие на ногах грязью. У низеньких дверей словно застыли старухи с прялками. Около прокинутой арбы уныло лежало колесо, и на почерневшем шесте торчал белый оскалившийся череп. Луарсабу показалось, что череп издали подмигивает ему. Дорога круто поднялась на Шабна-Абада, Черную Бурку, пик, густо заросший развесистыми деревьями. Здесь остановились на первый привал. Пока разбивали шатры, прогуливали коней, оживленно приготовляли еду, Луарсаб, с наслаждением вдыхая свежий воздух, забрался на верхний уступ Шабна-Абада. За ним неотступно вскарабкивались девять братьев Херхеулидзе. Луарсаб расстегнул ворот, сбросил папаху и растянулся на ворохе багряных листьев. Сощурившись, он смотрел на прозрачную синеву. Колыхалась ветка, и, блеснув розоватыми крыльями, красная птичка с тревожным криком пронеслась над головой Луарсаба. «Тыкле!» — подумал он, и, невольно поднявшись, стал следить за улетающей птичкой. Ничем не нарушаемое торжественное безмолвие наполняло ущелье. Между горами в серебристом тумане лежали долины, словно разостланные пестрые ковры. И в отдаленной синеве картли, опоясанные черными тучами, в суровом молчании застыли на хлобучих белоснежные башлыки снеговые исполины Кавказа. Солнце подходило к зениту, когда затрубил призывный рог. Вскоре палачири снова застучали копыта коней. Где-то в третьем кольце дружинник затянул любимую песню твалацев, и молодые голоса задорно подхватили веселый напев. «Бей, дружкеев, тулумбасы, триолетская дружина! Эй, нодары и тамазы, песни слушайте, грузина! Кто не знал меня, зала, на перу в хмельных разливах? В картле я встречал немало и красавиц, и красивых. Но одну жужуну это полюбил, как рыбу в чане. Не один бурдюк за это, восемь выпил их в Маране. Эй, зал, жужу недорог будешь ты, как черт колдуньи. Бурдюков ты выпей 40, чтоб понравиться жужуне. Бей, дружнее в тулумбасы, триолетская дружина. Ей к лицу софьян атласы и к лицу любовь грузина. Изменить могуль красотки, губы родника послаще. Хоть трясусь, как от чесотки, пить, друзья, хочу все чаще. Эй, зал, смотри, влюбленный, мой родник тобою начат. Конь упоен, упоенный, хоть и хочет, да не скачет. Эй, дружинники, без шуток, поклянусь, жужу на чудо. Сколько лет ловил я уток, сам теперь попал на блюдо. Стан ее, скажу не грубо, не обнять, друзья, нам вместе. Ноги смуглые, два дуба, грудь, как два кизила в тесте. «Эй, зал, поздравить надо! Больше песен, больше шума, только мы немного рады, что не нас прижмет жужуна! Дождь, вина, баранов, мясо, к свадьбе приготовь грузинам, бей дружнее в колумбасы, триолетская дружина!» Раскатистый смех огласил лощину. Среди шуток и песен не заметили, как подъехали к деревне Кода, к владению Реваза Орбелиани. Царь вдруг нахмурился и, стегнув коня, проскакал мимо. Уже мягкий туман спустился с гор, когда показалась Марапта, владение Шадимана. Усталые кони, почувствовав запах жилья, весело замотали головой, убыстряя рысь. Шадиман в изысканных выражениях просил царя остановиться на ночлег в его замке. Но Баака решительно запротестовал. Разве князь не знает, что посещение царем княжеских замков невозможно без тройной просьбы? А Шадиман ни словом не обмолвился в Метехе о приглашении. Не нарушая власти начальника охраны, Луарсап первый поскакал вперед к Марабдинским полям, где разбили шатры на короткий ночлег. Едва забрезжила заря, как отдохнувшие кони шумом стали переправляться через речку Алгети. Всадники, стоя на седлах, подбадривали коней криками и взмахами нагаек. К вечеру отряды достигли Марнеули, конечного пункта Картлийского царства. Здесь, на богатой вершине Ламта, Львиная гора, были разбиты шатры. Глава 12. Отодвинув пяльцы, Текле грустно погладила лиловый шелковый платок, предназначенный Луарсабу. Безотчетная печаль все больше охватывала ее. Непривычная тишина замка пугала своей настороженностью. Она велела петь прислужницам веселые песни. Потом позвала старшего дружинника Дадико и почему-то долго расспрашивала о его семье. Она ловила себя на мысли, невнимательно слушая, и, заглаживая вину, подарила взволнованному Дотико для его матери атласную шаль, затканную васильками. Потом расплела черные косы и не заметила, как в Ордисе вновь их заплела. Она не дотронулась до принесенных яст и не прикоснулась к золотой чаше с белым вином. Не помогли уговоры в Ордисе, а царица решила до утра не прикасаться к еде, дабы молитва ее была угоднее Богу. Ее утомил даже короткий разговор с Кайхосро и молодым Газнели. Она подходила к узкому окну и с надеждой смотрела вниз. Но конь Луарсаба не стучал копытами по Метехскому мосту. Едва надвинулись сумерки, Текле велела зажечь роговые светильники по всему замку. Она хотела спуститься в сад, но тут же забыла об этом и снова села за пяльцы. Сонная тишина сковала Метехский замок. Только изредка настороженное копье заденет стену или сдавленно кашлянет копьеносец. Любимец Баака, Дадико, недавно за верную службу, получивший звание Азнаура, обрадованный вниманием царицы, особенно тщательно проверил ночную стражу и вернулся к покоям Текле. Перед иконой святой Нины, держащей крест из виноградных лоз, молилась Текле. Мерцали разноцветные лампады, и мягкий весенний аромат струился через узкое окно. Только в полночь царица Мариам отпустила, наконец, Зугзу. Казашка сняла звонкие браслеты, одела мягкие чубики и, выждав, когда в замке замерли все шорохи, тихо скользнула вдоль стен, едва касаясь пола. Пройдя сводчатый переход и обогнув охотничий зал, Зугза остановилась. Затаив дыхание, она еще сильнее прижалась к стене, сливаясь с холодным мрамором. Там, где у темного перехода сверкал стеклянными глазами леопард, на полу под мерцающим светильником лежал дружинник, нелепо запрокинув голову, крючковатыми пальцами сжимая копье. Зугза, подкрапшись, тихо толкнул копьеносца ногой. Дружинник не шевельнулся. «Пьян презренный», — подумала Зугза. Но, скользнув дальше, она вздрогнула. За углом, скорчившись, лежал второй дружинник, а дальше еще и еще. Ужаснувшись, Зугза решила разбудить царевича Кайхосро и сообщить о странном поведении верных дружинников Баака. Бесшумно она спустилась по крутой лестнице и неожиданно заметила сквозь узкую щель ставен тусклую полоску света. Это были покои Андукапара. Зугза уже намеревалась перейти площадку, но на круглом балконе показалась неясная фигура. Дверь в комнату Андукапара осторожно приоткрылась, и Зугза увидела смеющегося Андукапара с обнаженной шашкой, Тамаза и Мераба, надевающих оружие, и вошедшего Сандро. Мгновение, и дверь захлопнулась. Зугза прильнула к косяку. Неясное бормотание, что-то зазвенело, что-то шумом отодвинули, и долетевшее слово «плебейка» захолодило сердце казашки. Зугза поняла. Перепрыгивая через ступеньки, она бросилась к покоям царицы. Ужас все более охватывал Зугзу. На помощь никто не придет, стража отравлена. Тяжело облокотясь на копье, Ладико стоя спал у дверей Текле. Стремительно распахнув дверь в покое царицы, Зугза обежала опочивальню, диванную и бросилась в молельню. Текле даже не обернулась. «Царица!» Задыхаясь, вскрикнула Зугза и кинулась к удивленной Текле. «Слава Аллаху, ты жива! Стража отравлена, Андукапар и Магаладзе идут сюда! Бежим, пока не поздно!» И, порывисто схватив за руку ошеломленную Текле, увлекла ее за собой. Перебежав сводчатый переход, Зугза внезапно остановилась, не выпуская руку трепещущей Текле. В темном провале лестницы послышался приглушенный шум торопливых шагов. Зугза круто повернулась и бросилась Текле к покоям царицы Мариам. Нигде не было стражи, ни живой, ни мертвой. Она вспомнила условный стук, однажды подслушанный ею у Нари. Зугза три раза отрывисто ударила в медный круг. Едва дверь приоткрылась, она сильным толчком свалила Нари, втолкнула старуху в опочивальню Мариам, задвинула тяжелую задвижку и ворвалась в Текле в молельню. На шелковой подушке перед открытым ларцом сидела Мариам, перебирая драгоценности. Взглянув на вбежавших, она порывисто захлопнула ларец и метнулась к дверям. Глаза Зугзы сверкали с затаенной многими годами ненавистью. Выхватив кинжальчик, казашка вцепилась в волосы Мариам. «Стой, старая ведьма! Открой потайной ход! Кинжал отравлен! Нас убьют, но раньше лезвие пронзит твою совиную грудь!» Мариам молчала. Потрясенная Текле схватилась за сердце. «Царица Мариам, ты ли мать Луарсаба?» Где-то хлопнула дверь, Зугза замахнулась. «Скорей, просохший кизяк, или умрешь в страшных мучениях!» Мариам не двигалась. Издали донесся шум. Зугза решительно приблизила кинжальчик к горлу Мариам. «Открою!» Прохрипела Мариам и дрожащей рукой надавила золотой мизинец в лахернской Божьей Матери. Икона сдвинулась и открыла в стене черный квадрат. Отбросив Мариам, Зугза схватила роговой светильник и втащила в потайную комнату бледную Текле. Икона задвинулась. Задрожали язычки лампад. В молельню ворвались с обнаженными шашками Андукапар, Тамаз, Мераб и позади Сандро. Тамаз бросился к опочивальне Мариам. Едва он отодвинул задвижку, как ему навстречу выскочила, изрыгая проклятие, Нари и бросилась в молельню. «Где плебейка?» Дико выкрикнул Андукапар, схватив за плечи захлебывающийся от проклятий Нари. Мераб, Тамаз и Сандро, оттолкнув Нари, бросились обыскивать комнаты. Оправившаяся от испуга Мариам быстро оценила создавшееся положение. «Указать потайной ход значит отдать волчьи лапы собственную жизнь. Нет, цари не открывают потайные ходы даже друзьям. И потом, если подлая Зугза найдет выход и скроется до приезда Луарсаба, скажу, сама укрыла Текле. Если беглянки не найдут выхода, с голода сдохнет, и никто не проникнет в тайну». И Мариам гордо выпрямилась. «Как смеешь ты, Андукапар, врываться ко мне в ночное время и нарушать час моей молитвы? Не притворяйся, царица. Сандро видел, плебейка с какой-то собакой вбежала сюда». «А о какой плебейке говоришь, Андукапар? Ты хорошо знаешь, о ком я говорю. Как смеешь подозревать меня? Никто сюда не входил. Видишь, молельня пуста». «Вижу и удивляюсь тебе, царица Мариам. Не ты ли была столько лет унижена? Не ты ли умоляла Гульшари избавить тебя от сестры Сакадзе? Не ты ли сокрушалась перед всеми о моей болезни, зная от Шеримана, что я здоров, как мой конь? Не ты ли в эту ночь не обратила внимания на отсутствие у твоих дверей стражи? Так почему же ты подвергаешь сейчас единомышленников Шадимана смертельной опасности? Или думаешь, я скрою от Луарсаба твое участие? Как смеешь путать меня в свое темное дело? Как смеешь угрожать мне? Или забыл, Мариам мать царя Картли? Благодари Бога, я из любви Гульшари скрою от царя все случившееся в эту ночь. Текле, наверное, в покоях Луарсаба, она часто там ищет уединение». Заговорщики, поняв бесполезность дальнейших увещеваний, сжимая оружие, поспешили из моления. Они метались по замку, выплевывали брань и с лихорадочной поспешностью обшарили все углы Метехи. Андугабар в бессильной ярости смотрел на бледнеющее небо. Потом они пробовали забраться в покой Луарсаба, но тяжелые двери с потайными замками оставались равнодушными к их усилиям. Утром к главному входу Метехи подъехала арба, разукрашенная коврами и обложенная внутри подушками. Конюхи и слуги теснились во дворе, следя, как чубукчи и нукери осторожно выносили закутанного в бурку Андукапара, стонавшего при малейшем толчке. Больного бережно уложили в арбу. Сандро, смахивая слезы, сел рядом, любовно поправляя на голове Андукапара башлык. Мераб и Тамас, попрощавшись с царевичем Кайхосро и молодыми придворными, вскочили на коней и выехали вслед за медленно тянувшейся арбой. «Наконец убрался», — сказал царевич Кайхосро, стоявшему рядом молодому князю. «Андукапар непременно к обеду вытянется, а я терпеть не могу мертвецов. А ты думаешь, я люблю к обеду мертвецов? Может, и не вытянется. Все же хорошо, что увезли. Без него спокойнее». А разговаривая и вдыхая свежий воздух кипарисовой аллеи, они удивлялись, как поздно в покоях цариц никто не пробуждается. Марьям всю ночь металась по молельне, борясь с желанием заглянуть в потайную комнату, а может спасти Текле. Тогда Луарсаб вернет ей, Марьям, свою почтительность. А Шадиман? Разве не его это дело? Наверное, начнет мстить, у него всегда наготове индийский яд. Марьям вытерла на лбу капельки холодного пота. Она пробовала заснуть, но тут же вскакивала и с криком звала Нари. Нари, накинув засов и придвинув к дверям тяжелый сундук, шлепая софьяновыми кожами, то давала пить Марьям, то шептала заклинания от разбойников, то подливала в лампады масло и, наконец, остановившись перед царицей, поклялась святым Фомой. Идти против Шадимана значит готовиться к собственному погребению. Но когда погасли последние звезды и над Махатскими холмами показалось окровавленное солнце, Марьям, не в силах преодолеть охвативший ее страх и любопытство, надавила золотой мизинец Божьей Матери Лахернской и осторожно вместе с Нари вошла в потайную комнату. Разбросанные подушки, перевернутая тахта и неплотно прикрытый люк безмолвно говорили о происшедшем. Нари поспешно закрыла люк, надвинула медный запор, накрыла ковром, поставила тахту на место и разложила подушки. Марьям облегченно вздохнула. «Пойдем, Нари, если Бог захочет, он сохранит Текле». Первым проснулся от тяжелого сна Датико. Он с трудом протер мутные глаза, облизывая распухшие губы. Он оглянулся, почему лежу на пороге опочивальной царицы. Неужели на страже заснул? Никогда раньше такое не случалось. Хорошо, что царица спит и не видела моего позора. Датико вздрогнул. Рядом тихо стонал, сжимая руками голову, караульный копьеносец. На встревоженный взгляд Датико он с отчаянием пробормотал. «Вели убить, но не рассказывай князю Бака. 10 лет у начальника доверием пользовался. Одна ночь опорочила мою жизнь. Убей меня сам, если я выпил лишнее». Датико, ничего не ответив, едва держась на ногах, пошел проверять расставленные им с вечера посты. Он уже больше не сомневался. Всю стражу опоили сонным питьем. Но когда? Перед его затуманенной памятью встал вчерашний день. Утром уехал царь. День был спокойный. Потом был осчастливлен вниманием доброй царицы. Вечером после еды Датико остановился. После еды? Да. Почему-то баранина показалась копьеносцам сладковатой, и вино имело чужой вкус. Датико рванулся вперед. Навстречу ему, пошатываясь, шли пожелтевшие дружинники. Он круто повернулся, бегом бросился к опочивальне Текле и, не помня себя, забарабанил в дверь. Наконец вышла, цепляясь за стену, вардиси с темным отцветом на щеках и с желтыми белками глаз. «Тоже усыпили!» — с нарастающим ужасом подумал Датико. «Где царица?» «Спит, наверное», — вчера долго молилась», — вяло прошептала Вардиси и, держась за стену, пошла в опочивальню. За ней бросился Дадико, и хотя уже был подготовлен к чему-то страшному, но, найдя опочивальню пустой, он, теряя рассудок, полез на стену и грохнулся на пол вместе с сорвавшимися тяжелым ковром и светильниками. Дадико услышал дикий вопль Вардиси. Больше он ничего не помнил. Обезумев, бросая из комнаты в комнату, опрокидывая все попадавшееся на пути. В замке поднялась суматоха. Гулко звенел серебряный шар, зывая слуг. Тревожной дробью надрывался сигнальный барабан. Звеня копьями, бежали по сводчатым переходам копьеносцы. Метались женщины. Они рвали на себе волосы, и их вопли сливались с тяжелыми ударами колокола. Конихи седлали коней. По каменному двору носились, словно одержимые нукери. Дадико растерянно стоял перед фаянсовым кувшином с ярко-красными цветами. Он машинально опустил руку в кувшин и, зачерпнув воды, прикладывал к колбу трясущуюся ладонь. Мариам с распущенными волосами кричала на ошеломленного царевича Кайхосро. «Где был? Почему проспал? Значит, никому нельзя доверять?» Накричавшись до хрипоты, она приказала созвать всех, но в Метехе почти никого не оказалось. В ужасе перед гневом Луарсаба придворные на ходу, одеваясь, бросились к коням, носилкам и арбам. Слуги в панике, как попало, кидали в арбы одежду, подушки, бурки и, взгромоздившись на поклажу, нещадно хлопали длинными бичами. Зараженные общим страхом, князья с разбегу без стремян, вскочив на коней, мчались из замка. Мариам высказала предположение. Может, кроткая царица потихоньку уехала в Ананури повидаться с княгиней Русудан? Недаром из Угза исчезла. Кайхосро и Газнели, несмотря на ее нелепость, ухватились за эту мысль, как утопающие хватаются за ветку. И тотчас к Эриставе Аракским был послан скоростной гонец, от которого Керим, находившийся в Ананури, и узнал об исчезновении Текле. Напрасно копьеносцы обшарили весь замок. Напрасно с привязей были спущены ищейки. Напрасно Вардиси с исцарапанным лицом и в изодранной одежде метались по залам. Напрасно придворный священник устроил вокруг Метехской церкви крестный ход с иконой великомученицы Шушаники. Все было тщетно. Два копьеносца в отчаянии бросились с Метехской башни. Разлетелись брызги, окрасился камень. Заколебались круги и снова понесла в Каспи темные воды вечно сумрачная кура. Дадико хотел последовать примеру копьеносцев. Он бежал на площадку самой высокой башни и вдруг остановился у зубчатой стены. Его взгляд, скользнув под Тбилиси, застыл на ганджинской дороге, по которой вчера уехал царь. «Без меня», — подумал Дадико, — «князь Баака никогда не нападет на верный след». Дадико хотел уже выехать к Ломты-горе, но Кайхосро запретил кому-либо покидать замок до возвращения гонца из Ананури. Ночью, тайно оседлав коня, Дадико с помощью Арчила покинул Метехи и скрылся в надвигающейся мгле. Глава 13. Садразам Осман-паша, верховный визир султана Ахмеда I, обдумывал предложение гартлийских послов, перебирая четки, сделанные из толченных лепестков роз. Он сидел на широкой террасе, багдадский киоск, и холодными глазами созерцал холмы и дворцы Перы и голубой Босфор, видимый до дворца Беглер-Беги. Внизу шумели морские волны, убаюкивая мысли. Осман-паша был доволен своей судьбой. Он первый визир Османской империи, пользуется доверием султана. И в приемной Арас-Адаса, обитый атласом и украшенный жемчугом, его встречают завистливые глаза и льстивые речи. Он надменно погладил желтые усы и поднес к острому носу четки, сохраняющие нежный запах роз. Султан Мехмед ввел моду на розовые четки. Для него толкли розы в золотой ступке, для его гарема ткали особые ковры, для его тщеславия возводили красивые мечети, но лучшего султан умел владеть саблей полководца. При этом затуманился полумесяц, и теперь Осман-паше приходится развязывать сложные узлы. Впрочем, и султан Ахмед тоже ослеплен собственной гордостью. Он вообразил себя полководцем, отстранил от войск боевых пашей, пошел против Ирана и отдал собаки Шаху Аббасу, Тебриз, Ереван и Багдад. Кого может удивить расточительность большого сераля, поглощающего море золота? Но султан Ахмед постарался удивить вселенную. О, Аллах! На что ему столько жен, если он с трудом с тремя справляется? И Осман-паша рванул крупную четку. Полюбовавшись фрегатом, легко разрезающим голубые волны и повернувшим золотой рог, Осман-паша снова развернул послание Шадимана, переданное ему сегодня в диван-зале послами Картли, князьями Джавахишвили и Цицишвили. «Высокий визир, удостоенный доверия хранителя сабли Османа, властителя турок, блистательного султана Ахмеда, на свете четыре дороги, все они ведут в Стамбул, средоточие счастья. Ты, да хранит Аллах твое имя, умом и сердцем сокращаешь расстояние морей и безводных пустынь. У меня много князей, владетелей земель и славы для пышного посольства великолепное царство султана, ибо сказано: сокровища в Индостане, мудрость во Франкистане, великолепие в Серале Османа. Но мудрость учит не кичиться богатством на извилистых путях дел царства. Поэтому посылаю тебе тайно верных мне князей. Они, моя тень, говорят моими устами и выслушают твой мудрый совет моими ушами. Пусть Аллах подскажет тебе быстрое решение, ибо лед тает при солнце, а вода замерзает при морозе. До моего слуха донесли твои послы, что великий Ахмед снова собирает войско, дабы повергнуть ниц коротконогого льва Ирана. На это благородное дело вы снова зовете Картлийское царство. Бог справедливый послал мне скудные мысли, которыми делюсь с тобой. Картли тоже решила избавиться от коварного шаха Аббаса и хочет скрепить дружбу с Золотым Стамбулом. Цари и князья Грузии съехались с Метехи, чтобы поклясться на скрещенных клинках верности союзу Грузии с Турцией. Но шах коварен, а за нашей спиной держит свой отточенный кинжал княжество Самцхе-Саатабаго. Позволь напомнить твоей мудрости, что владетель княжества Самцхе-Саатабаго Манучар II Джакели, воспитанник эмир Гюне-хана, советника шаха. Мудрость подсказывает использовать знания манучарам Ирана. Блистательное османское государство и светлая Грузия совместно с Самцхе-Саатабаго могут нанести сокрушительный удар собаке Шаху Аббасу. Расправившись с Ираном, нетрудно будет уничтожить род манучара и поделить между Турцией и Картли земли княжества Саатабаго. Если слово наше будет словом, любовь любовью, дружба дружбой. Картлийское царство пойдет с блистательной Турцией на Багдад, Ереван и Тебриз, случайно попавший к длиннорукому шаху Аббасу. Блистательная Турция, приблизив свои войска к Картлийскому царству, поможет истребить Кызылбашей и отогнать шакала шаха Аббаса за пределы Акджакалы, которая была пожалована мне, твоему высокому брату, еще царем Георгием и без всякой совести присвоена шахом Аббасом. И все можно доверить посланию. Многое из уста передадут твоему величию посланные мною князья. Будь охраняем благородной тенью великого османа. Да сверкает твое имя, подобно солнцу над вселенной. Приложил руку раб Божий, верховный визир Картлийского царства, князь Шадиман Бараташвили. Осман-паша вдохнул вечернюю прохладу Босфора. Свернул послание и самодовольно подумал: «Хорошо, что я догадался отклонить желание князей прочесть в диван-зале послание мудрого Шадимана и только уединившись, сломал печати. Конечно, послы не могли знать об окне над моей головой, искусно скрытом за решеткой, через которое султан всегда слушает разговор своего визира со всеми чужеземцами. Такой глупый обычай могли придумать только древние персидские цари и византийцы. Но я, великий визир, перехитрил любопытных. Умное послание я перескажу султану, как свои личные мысли. Пусть Ахмед лишний раз удивится моей проницательности и доверит мне ведение войны с хитрым шахом Аббасом. Если Аллаху будет угодно и победа останется за мной, может, паши пожелают видеть на турецком троне властелина более счастливого в войне, чем Ахмед I. Осман-паша с наслаждением потянулся и зажмурил холодные глаза. Он уже видел себя под драгоценным балдахином, торжественно следующим по улицам Стамбула в предместье Эйюб. Янычары на огненных конях встречают его приветственными выкриками и в безмолвном обожании перед его величием повергаются ниц толпа правоверных. Ослепительная процессия приближается к прекрасной мраморной мечети, где похоронен храбрый знаменосец Мухаммеда Эйюб. Здесь, в святой тишине, хранится сабля первого турецкого султана Османа. Шейх Улислам и хатибы в пышных тюрбанах окружают его, Садразама, и опоясывают в знак восхождения на престол священную саблей Османа. И он, султан, обводит всех величественным взглядом и над рукописью Корана произносит торжественную клятву поддерживать учение Мухаммеда. «О, час величия, час блаженства!» Вот он медленно выходит из мечети и пригоршнями бросает в толпу серебряные монеты. Визир открыл глаза и испуганно оглянулся. Не подслушал ли кто его мысли? Он облегченно вздохнул и направился в покои султана. На Перский мост шумно въехали на придворных аргамаках в сопровождении свиты князя Джавахишвили, Цицишвили и Абу Салим Эфенде. Впереди скакали куллусы, конные стражники, нагайками очищая дорогу. Мост, изогнутый рогом, казалось, лежал на голубой воде. Двигались пестрые толпы. Турки, негры, армяне, мальтийцы, греки, метисы торопливо пересекали залив. У перил толпились дервиши в конических войлочных колпаках. Толстый паша важно покачивался на крупном коне. Купец, объезжая свои лавки, а лекарь больных восседали на наемных конях. Погонщики, размахивая короткой плеткой, бежали рядом. Плелись ослы с корзинами, полными фруктов и зелени. Гамалыки, несущие на спине тюки, ящики, кирпичи, бревна, железо, с криками «Хабарда!» продвигались среди толпы. В чадрах, словно тени, скользили турчанки. На всех проходящих жалобной мольбой набрасывались нищие. Старики, дети, калеки протягивали высохшие руки, но редко кто швырял им монету. Джавахишвили и Цицишвили, предвидя благоприятный результат от своей беседы с султаном и, конечно, вкусный посольский обед после приема, громко восхищали столицей Ахмеда I, покровителя изящных построек. Любезно указывал Абу Салим Эфенди князьям то на горящие в ярком солнце купола мечетей, на дворцы султана и беленькие домики с решетчатыми окнами, ютящиеся вокруг древних стен и утопающие в кипарисах и цветниках, то на террасообразный древний генуэзский город Галату и предместье Перу. Абу Салим Эфенди просил князей обратить особое внимание на возвышающуюся над Стамбулом древнюю башню Галаты и на дворец ослепленного Велизария, виднеющийся на высотах Эйюба. Наконец, стражники, охрипшие от крика и брани, размахивая нагайками, прижали толпу к бокам моста, и князья с Эфенди, проехав гуськом, поднялись в гору, в торговый квартал Галаты. На турецком базаре их сразу охватила отвратительная смесь всяких зловоний. Эфенди, не замечая неудобств уличного путешествия, продолжал знакомить грузин с шумной перой. Кривые узкие улицы лепились к горному склону. Одна улица над другой, один дом над другим. По улицам текли зловонные помои. Всюду лежали голодные собаки, не обращавшие внимания на проходящих и проезжающих. Пирамидообразная куча каменных и деревянных домов в несколько этажей, высоких, узких и некрасивых, вызывала у князей желание поскорее оказаться в Сирале перед покровителем изящных построек Ахмедом I. Наконец, они выбрались по крутому подъему на главную улицу Перы. По обеим сторонам улицы теснились цирюльни, лавки со сладостями и фруктами, кофейни, торговые склады, бани, лавки тряпичников. Слышался шум, говор на всех языках и наречиях. Разношерстное население, не помнящее ни родины, ни племени и не связанное между собой ни национальностью, ни общностью интересов, поражало князей цветистостью своих одежд. Навстречу мчался молодой Тарбаша. Поравнявшись, он чуть отъехал вместе с эфенди в сторону и поспешно заговорил. «Абу-Салим, продолжай увеселять князей!» Так повелел Осман-паша, ибо милосердный султан сегодня советуется с Аллахом о важных делах османского государства. Эфенди посмотрел на Турбаше немигающими глазами и медленно спросил. «Успел ли ты разглядеть Адалиску, привезенную вчера нашему лучезарному султану?» Турбаше выпрямился в седле и провел по усам. «Аллах, Аллах! Как прекрасна сирийка! Кожа ее подобна слоновой кости на рукоятке меча османа, грудь ее, как сорванный апельсин, а уста источают аромат лотоса». Эфенди резко обернулся и огрел нагайкой круп коня, неучтиво нарушившего ощущение аромата. «А живот ты тоже успел заметить?» — спросил Эфенди, искоса взглянув на нетерпеливых князей. «Аллах, покрой мою голову вечным милосердием! Я ничего не видел, это шайтан послал мне соблазнительный сон!» Испуганно проговорил молодой Турбаше. «А не снилось ли тебе, сколько времени пройдет, пока султан насытится советами Аллаха?» «Начальник черных евнухов сообщил весиру, наш воинственный султан со вчерашнего дня три раза натирался благовониями. Аллах велик, придется развлекать грузинских детей еще два дня». «Пять», — уверенно поправил Турбаше, ибо хранитель тюрбана сказал, «раньше не будет вставлен новый изумруд в звезду тюрбана, а без этого украшения наш ослепительный султан не удостоит князей приема». Подумав, Эфенди вернулся к князьям и с сожалением сообщил о тайном после, приехавшем из Индии, с кем султан будет совещаться не менее 8 дней о совместной войне против собаки шаха Аббаса. Берег Мраморного моря больше не восхищал взора князей. Прошло 5 дней, а султан все еще совещался в Сирале с послом Магараджи. Первые дни Цицишвили и Джавахишвили вели скрытую и вежливую борьбу с любезным Абу-Салимом Эфенди. Князья решили использовать навязанное им свободное время, присмотреться к устойчивости турецкого государства и выяснить торговую и военную мощь будущего союзника. Но Эфенди словно не замечал настойчивого желания князей осмотреть оружейную башню и тащил их в торговую гавань Золотого Рога, где кипела выгрузка товаров с кораблей при помощи лодок стаями, скользящих к берегу. Тут князей поразили блеск и богатство, утопающие в грязи и вони. Потом князья устремились к береговым укреплениям Стамбула, а Эфенди, восхваляя любознательность князей, поворачивал их аргамаков к зверинцу султана. Пытались они проникнуть и в военную гавань, где на больших колесах смотрели в море турецкие пушки, извергающие огонь и ядра. Но Эфенди с неизменной улыбкой усадил их в лодку и катал их по Босфору до ночи, рассказывая, что Босфор с одной стороны соединяется с Черным морем, а с другой – через Мраморное море и Дарданеллы – с Эгейским, Средиземным и Адриатическим морями, что здесь сосредоточились сокровища Азии и Европы, и что обилие рыб и необыкновенная бухта прославили это удивительное место. Видя равнодушие князей к рыбному обилию, Эфенди обещал повезти их завтра на Авред-базар смотреть красивых рабынь. Князья оживились, изумрудное море располагало к нежным видениям. Эфенди воспользовался переменной настроением и поспешил рассказать о веселом случае в Стамбуле. Одному купцу вздумалось поджечь дом другого купца, врага по торговле. Враг сгорел. Судья, выслушав уличенного поджигателя, потребовал пострадавшего. Однако, узнав, что пострадавший ушел в вечность, судья смутился. Но, подумав, не более часа открыл сокровищницу мудрости – Коран, где, конечно, нашел ответ. Если оскорбленный не может явиться, но, однако, находится в каком-нибудь определенном месте – то следует обвиненного послать туда же для того, чтобы местный суд мог произвести суд над обвиняемыми. Обрадованный судья приказал послать обвиняемого в вечность, и палач тут же отрубил ему голову. Лица князей вытянулись. Они неожиданно почувствовали прохладу моря и попросили причалить к берегу. С этого вечера совместные прогулки князей с эфенди прекратились. Наутро Абу-Селим эфенди поспешил к верховному визиру. «Грузинские князья, — сказал эфенди, — видели только то, что пожелал мудрый визир». Томясь наступившей жарой, князья проклинали свое знание турецкого языка, благодаря чему Шадиман остановил на них свой выбор. Проскучав еще день на берегу Босфора, князья с отчаянием решили заговорить с путешественником в широкополой соломенной шляпе, своим соседом во дворце для проезжающих знатных чужеземцев. Путешественник заинтересовал князей своими бесстрашными прогулками по древнему стамбульскому кладбищу, большому полю мертвых, откуда возвращался без провожатых один с зажженным факелом. После некоторого колебания Цацишвили учтиво спросил путешественника, чем привлекает его кладбище неверных. Путешественник рассказал князьям о науке, открывающей по могильным памятникам жизнь прошлых веков. Он вынул из лакированного черного ящика свиток с эпитафиями и рисунками, начертанными тростниковой палочкой, и с увлечением прочел. Здесь почиет Ватах. Предки его льют слезы над благочестивым потомком. Потомки льют слезы над благочестивым предком. Ангелы простерли руки и приняли Ватаха, когда падишах велел прекратить его земное существование. И показал рисунок, представляющий виселицу, а на ней повешенного Ватаха. Князья поспешно отказались от совместного ужина с бесстрашным путешественником и устремились в свои покои. Всю ночь они метались на мягких постелях. Им мерещились мумии, слышался хруст костей, лязг зубов. Наутро путешественник, уже не ожидая приглашения, стал рассказывать, что Стамбул носит глубокие следы языческой Византии и христианского Константинополя. Конечно, пожалел он, многое погибло от пожаров и человеческой страсти к уничтожению. Византия трижды разрушалась, так же и Константинополь. Уцелевшая от меча и пламени завоевателей часть уничтожалась фанатичным исламом. Роскошная библиотека имперского дворца в Константинополе имела 500 000 томов, между которыми был писанный золотом Гомер манускрипт длиной в 120 футов. Императорский дворец занимал целый квартал. Но теперь от этой роскоши остались жалкие остатки, сокрушенно добавил путешественник. Потом он рассказал о церкви святой Ирины, превращенной турками в арсенал. Стены церкви увешаны редким оружием. Там висит меч пророка, там хранится большая ступка, в которой толкут уличенного в преступлении главу улемов и других священных особ, огражденных законом от обычных казней. И, не давая князьям опомниться, путешественник поведал им о двойных воротах Сераля Ахмеда I, через которые их повезут. Эти ворота счастья внушают страх всем придворным султана. Возле них живет палач, стражи и помощники палача, постоянно подстерегающие свою добычу. Все придворные, впавшие в немилость, схватываются между двумя воротами и изгоняются из столицы или и тут же обезглавливаются. А не замечая явной взволнованности князей, путешественник еще долго говорил об императоре Юстиниане, о замке Фуат-Паши, умершего от яда, о знаменитой Роксолане, супруге Салимана, по настоянию которой султан приказал немому палачу казнить своего сына Мустафу. И когда вошел Абу-Селим эфенди, князья, облегченно вздохнув, кинулись к нему навстречу. Эфенди чуть улыбнулся и заботливо спросил, хорошо ли они отдохнули. Князья вежливо ответили. Благодаря ученому они с пользой провели свободное время. Искоса взглянув на путешественника, Венди, смеясь, приложил руку к веске и плечу. В учтивых выражениях он предложил князьям отправиться на представление к вертящимся дервишам. На большой перской улице у здания, похожего на мечеть, виднелась празднично разодетая толпа. С левой стороны за решеткой находилось кладбище дервишей. В тени высоких темных кипарисов, пестрых цветников и газонов виднелись белые памятники, четырехугольные мраморные колонны, увенчанные тюрбанами, пестро разукрашенные с именем покойника и стихом из Корана. Возле кладбища гуляли турчанки. и своими белыми, красными, синими, желтыми и зелеными чадрами напоминали ожившие цветы. Эфенди показал князьям монастырь. Прохладный коридор пересекал здание. В кельях на узких тахтах сидели, поджав ноги, дервиши в конических войлочных колпаках и молча курили кальян. Обойдя 40 келий, Эфенди вышел с князьями в боковую дверь киоска и очутился в большом восьмиугольном зале с высокой куполообразной крышей, поддерживаемой стройными колоннами. Через множество больших окон падал яркий свет на лощеный, как зеркало, пол. Вокруг стен были расположены ложи для зрителей. Во втором ярусе поблескивали ложи для женщин с вызолоченными решетками и большая ложа для певчих и музыкантов. Едва успели князья устроиться поудобнее, как в резную дверь вошли 20 дервишей в бурых мантиях и канонических колпаках из серого войлока. Впереди величественно шествовал сюда бородый настоятель в длинном черном плаще и коническом высоком колпаке. Обойдя зал вокруг, настоятель сел против резной двери справа. Слева сели в два ряда дервиши, поджав по себя ноги. Началась заунывная музыка и пение. В такт этой музыки дервиши проделывали странные движения, обращаясь то к друг другу, то к настоятелю. Они падали ниц, хлопая колпаками по полу. Музыка оборвалась, дервиши присели на корточки. Снова заиграла музыка, ускоряя темп. Все дервиши поднялись, сбросили бурые мантии и остались в белых одеждах. Поклонившись настоятелю и друг другу, они стремительно завертелись на одной ноге, то складывая крестом на груди руки, то простирая их вперед, но не сходя с места. Музыка становилась все быстрее. Князья изумленно поглядывали на Эфенди, застывшего в экстазе. Чавахишвили беспокойно заерзал на скамье. У него шумело в ушах, Цитишвили отшатнулся. Ему показалось, что сам он тоже закружился вместе с дервишами. Чавахишвили ринулся в дверь. За ним, пошатываясь, последовал Цитишвили. И когда Эфенди вышел во двор, он застал князей у решетки ограды, отдающими дань морской болезни. Тут Эфенди счел своевременным обрадовать князей. Они сегодня удостоены приглашением султана на торжественный обед в Сирале. Падишах мира Ахмед V также удостоит князей в полдень беседы. Большой Сираль казался городом, окруженным стенами. Первые ворота Цитишвили и Джавахишвили проехали рысью. На князьях переливались малиновые куладжи, отороченные мехом шаровары из синего бархата, спадающие на белые софьяновые саги с золотыми кистями. Каракулевые папахи, шелковые рубашки, алмазные ожерелья и драгоценное оружие на золоточеканных поясах дополняли княжеский наряд. Вторые ворота князья проехали шагом и в течение получаса ждали под сводами ворот у порога счастья. Наконец появился дежурный Торбаши, и князей ввели под широкую арку, где в боковых нишах торчали выставленные на коле головы провинившихся. Князья вспомнили рассказы путешественника и теснее придвинулись друг к другу, нащупывая спрятанное оружие. Наконец они прошли большой двор неправильной формы, усаженные деревьями, сквозь которые виднелись изящные здания. Абу-Салим Эфенди нарочно вел князей через весь Сираль. Они шли по лабиринту зданий, дворов, садов, террас. Эфенди пояснил, эта часть двора называется Ада. Здесь находятся покои султана и комнаты приближенных. Вот комнаты белых евнухов, вот черных евнухов, вот личной свиты, вот охраны. А в Селямлик, в комнате приветствия, их встретил пожилой Капу Агасе, начальник дверей, под чьим наблюдением находилась вся мужская половина Сираля. Но бесчисленное количество залов не поразило князей ни своими размерами, ни роскошью. «Дворец шаха Аббаса куда великолепнее», — подумали они. Наконец князья вошли в длинный зал освежения. По стенам тянулись убранные шелковые коврами, подушками и мутаками низкие тахты. Посередине журчал фонтан. Сквозь решетки проникал чистый морской воздух. «Падишах мира», — сказал Абу-Салим Эфенди, — «здесь проводит первые минуты отдыха после обеда». Размахнулись позолоченные двери, и князья вступили в тронный зал, вмещавший все чудеса мира. Скудный свет проникал через позолоченную решетку в небольшой зал неправильной формы. Только трон османов поразил князей необыкновенной роскошью. Под шелковым балдахином, поддерживаемым четырьмя маленькими колоннами, сверкали созвездиями драгоценные камни и жемчуга. Освещались только передние колонны, трон и задние колонны тонули в полумраке. Князья поняли, султан может хорошо видеть послов, но послы не должны видеть выражение лица султана. Вечером князья вернулись домой, очарованные беседой с Ахмедом Первым и обильной изысканной едой, за которой говорилось только об усладах жизни. Они радовались достигнутому соглашению, выгодному для них. Радовались, с какой ловкостью отклонили домогательство султана прислать ему в аманаты залог верности княжеских сыновей и даже царевича Вахтанга, двоюродного брата Луарсаба. Не провел их и визир Осман-паша о торге о количестве турецких войск и стоянок Чанычар. Князьям удалось настоять на выработанном Шадиманом плане. Решили, что вслед за ними для подписания соглашения с царем Луарсабом должен незамедлительно выехать Абдул-паша. Полная дипломатическая победа и возможность поскорее вернуться в Картли сгладили воспоминания о тревожно проведенных днях. Князья, стоя на филюге под парусами, особенно сердечно попрощались с Абу-Селимом Эфенди и подарили ему на память пресс для усов картлийской работы. Через несколько дней филюга с попутным ветром причалила к Батуми, откуда ночью князья тайно переправились в Гонию, крепость на берегу Чароха.